Часть третья. Барселона. «Поздравляю вас, сталкер!» Капитан Прокопенко встал из-за стола и с силой потряс протянутую руку. В добрых голубых глазах светилось живое участие. Капитан постоянно улыбался, перебирая наши документы и буквально процеживая каждую страницу паспорта. «Академик все-таки выдал вам премии, сталкер?» «В отпуск сталкеры могут пойти». «Товарищ капитан, я все-таки для вас давно не сталкер, а сотрудник НИИ». Я тоже приветливо улыбнулся, глядя в ясные, веселые глаза Прокопенко. Тот расплылся еще шире. «Конечно, конечно. Как скажешь, сталкер, нет проблем». Хип коротко, с шипением, выдохнула сквозь сжатые зубы. Это был признак трудно сдерживаемого раздражения, но тут же заулыбалась, пустив искорку глазами. «Нюх у вас отличный на нашу породу, товарищ Прокопенко», — прощебетала она. «Сразу чуете, с кем дело имеете? Чутье профессионала. Тонкое». Дернулся капитан и чуть улыбку сбавил. «Знает ведь, хорошо знает, что в нашей среде давно носит почетную кличку «Нюхель». За любопытное свойство тщательно, до последней запятой, изучать любой документ, даже самую пустяковую справку. И делал он это, буквально утыкаясь носом в бумагу. Сталкеры шутили, что в этот момент на нюх ее пробует, не фальшивка ли. Ну и приросло имечко слету. Стал капитан Прокопенко нюхелем, и сам об этом прекрасно был осведомлен. Ох и дотошный тип. Не сказать, чтоб сильно вредный, нет, ну или подлый чересчур, но скрупулезный, въедливый на редкость. И как любой погонник со стажем, сталкеров Нюхель крепко недолюбливал и даже уже штатных сотрудников обязательно в чем-то подозревал. Не сказать, чтобы он был Шерлоком в своем деле, отнюдь, но недостаток смекалки и соображения Прокопенко компенсировал прилежанием и примерной исполнительностью даже в мелочах. «Повезло нам, сказать нечего». «Так вот, друзья мои сталкеры, вопрос мой такой. Где же вы, голубчики, отпуск будете проводить?» «Подробно?» — поинтересовался я. «Обязательно, друг мой», — кивнул Нюхель. «Распоряжение начальства. Сам Чернов вас на карандашик взял. Поэтому и банковская карточка теперь подотчетна. Вот она, кстати. И раз в 3 дня регистрироваться вам нужно будет по месту жительства, то есть в Крыму. Да вы не переживайте, никуда ходить не придется. Аппаратик вам дома поставим, биометрический. Нужно будет просто сетчатку показать, да пальчик приложить. Ничего сложного. «А браслет на ногу не надо? Ну, там, как при домашнем аресте», — поинтересовалась Хип. «Я слышала, такое иногда уголовникам навешивают». «Нет, это лишнее. Хотя я бы, конечно, повесил без вопросов». Снова расцвел майской розой Нюхель. «Вы бы у меня, сталкеры, все бы с таким украшением ходили, чтобы я всегда знал, кто и где бегает». «А я бы вам красивую нашивку на воротник приделал», — очень любезным тоном продолжил я. «Знаете, как удобно. Шею не натрет. И, говорят, модно очень». «Да ладно, мы уж как-нибудь так обойдемся». И снова взгляд добрых синих глаз. «Закорючку поставьте вот тут. Это, значит, приказ об отпуске. И тут разрешение на обработку данных банковского счета». Я, не став спорить, подписал. В любом случае, без этих бумажек ни отпуска, ни денег, и весь план на смарку. Тот, который «Б». Совсем уж танком переть против отдела безопасности НИАЗ не стоило. Яковлев в обиду, конечно, не даст, но вот дополнительное внимание и еще более серьезные ограничения нам ни к чему. Хорошие мы, послушные. Не буду больше про воротниковые украшения говорить, а то еще Нюхель раньше времени обидится. «Хорошо, капитан. Только вот такое дело. Отпуск-то мы не в Крыму провести планировали». «Это в смысле?» — удивился капитан. Я вместо ответа вытащил из пакета с документами рекламный проспект. В ярких таких глянцевых тонах, с синим небом, узорчатыми витыми домами и большим белым кораблем на горизонте. Круиз. Черные и Средиземные моря. Турция, Крит, Греция, Италия, Франция, Испания. «На 7 недель», — я подчеркнул пальцем строчку. «Давно собирали. И вот...» «Кучеря вы живете, сталкеры», — присвистнул Нюхель. «Однако...» Сейчас, минуточку, обождите. Взял Прокопенко телефон и далеко не минуточку добросовестно обзванивал, уточнял, записывал и кивал. «Ну, невыездными вы не являетесь, к сожалению», — заметно погрустнел капитан. «И право заграничных турне имеете. Тем не менее, карточку я вам оставляю все ту же. И данные все равно из-за границы по договору мы получим. Никакой наличности, все здесь». И Нюхель, опять в хорошем настроении, протянул через стол два глянцевых конверта с серебряного цвета картами. «Уж извиняйте, надо, сталкеры, надо. Жду билеты, паспорта, чеки и адрес турфирмы. Все уточним. Да я с вами пойду, собственно. Зря, что ли, в командировку приезжал». «Никаких проблем, товарищ капитан. Завтра же в это время встречаемся, и все будет». «Кучеряво живете, сталкеры», — вздохнул Нюхель еще раз, когда мы выходили из гостиничного номера. Выйдя на улицу, я подмигнул Хип и набрал телефон Зотова. «Да, добрый день. Какие новости, Лунь?» — послышалась знакомая быстрая речь. «План Барселона запущен, проф», — с улыбкой сообщил я. «Ох, как это дорого выйдет, друг мой!» «Других вариантов нет, проф. В путешествии по России нам бы также пришлось отмечаться в местных органах, да и Прокопенко с нами бы поехал, надсмотрщиком. На такую командировку ему НИИ денег бы выделил моментом. А так, думаю, прокатит. Сообщите сыну добрую весть». «Спасибо вам, сталкер. Разумеется, я постепенно выплачу эту путевку. И думать забудьте, профессор. Поссоримся, гарантирую». «Как странно. Леша будет вам чрезвычайно признателен. Кандидатская, знаете, не предполагает полной занятости на работе. А невеста тоже трудится в маленьком отделе НИИ. Проф, даже слушать не желаю. Если уж на то пошло, считайте это моей благодарностью за спасение Пенки. Без вас мы бы не справились». Пусть собираются, достают все документы и бегом в Новороссийск. Отплытие через 5 дней, учтите. «Добро, Лунь. Инструкции скиньте по почте. Я дам адрес». И проф отключился. Хип уверенно потащила меня по улицам Новороссийска в сторону магазина одежды, который присмотрела заранее. Тоскливое это дело все же было необходимым. Нужно было приодеться к круизу. Так я, под придирчивым взглядом стажера, обзавелся несколькими светлыми рубашками и футболками, летними брюками из некрашенного льна, солнечными очками и тщательно выбранный Хип краской для волос. Я печально вздохнул, осматривая пакетики со склабящимся светло-русым качком на этикетке. «Если скажешь кому, что Лунь по модным магазинам ходил и волосы красил, то...» «То что?» — рассмеялась Хип. «Не переживай, сталкер. Честное слово, не выдам. И... ха-ха, как же мне хочется на тебя русого глянуть, не представляешь?» «Да уж. Глянешь. Куда я денусь ради такого дела? Но в будущем, чтоб даже не вспоминать. А вот этого не обещаю». И Хип, хихикнув, унеслась в отдел женской одежды. «Однако, никогда раньше не видел я Хип в вызывающей мини-юбке. Джинсовый, скажем прямо, очень широкий ремень почти полностью открывал стройные ноги в едва заметном бронзовом загаре зоны. И выглядело это одновременно красиво и на редкость необычно. Я даже ощутил легкое беспокойство, когда парень из проходящей мимо пары умолк на полуслове и надолго задержал на Хип взгляд, отчего немедленно получил короткую, шипяще злую очередь от подруги. «А это зачем, стажер?» Я осмотрел девушку. «Да, только сейчас я понял, что Хип, помимо, скажем, смелой юбки, обзавелась летней курткой из легкой ткани, полупрозрачным шарфом и сумкой из темной кожи. На голове красовалась плетеная шляпка, и загадочности образу добавляли большие солнечные очки. «Как, нравится?» Хип кинула мне вторую шляпу, ковбойскую, сплетенную из какого-то растительного материала. «Это тебе. Отдыхать так с музыкой». «Ну, вообще, если, то тебе идет. Но внимания будет много». И я не покривил душой. Привычно и всегда красиво была для меня Хип в простом сталкерском комбезе с походной косой. Не уставал я на нее смотреть никогда. Но разглядеть ее в таком виде было и волнующе, и удивительно. Казалось мне, моя сталкерша просто нездешней и непривычной совсем. Очень яркая хипа, слов нет. Но в таком образе это было особенно заметно. Именно лунь. Хип покрутилась перед зеркалом, усмехнулась. Никаких шансов ему, значит. Как, хороша? Откровенно, да, очень. Тебе идет, кивнул я. А кому никаких шансов? Нюхель уже, хихикнул стажер. Я мини терпеть не могу, если честно. В жизни бы не надела. Считай это моим оружием, вроде автомата. Ага, отвлекатель внимания, понял я. Именно. Он и на первой-то встрече глаза на меня маслил, все улыбился. А так, уж тем более, меньше на лица будет смотреть. Все, пойду обратно в кабинку, переоденусь. А то как голая. Непривычно, ужас. Фух. Все время думаю, не задралось ли где, не слишком ли высоко. Как это носят? «Коварные ваши племя!» — усмехнулся я. «Молодец, стажер, продумала. Только смотри, как бы мне случайно капитану в пятачок не стукнуть за взгляды. Автоматически!» «Домостроевец!» — прыснула Хип и скрылась в кабинке. Оформить путевку в фирме оказалось довольно просто и, наверное, даже быстро, если бы не Нюхель. Представившись нашим добрым дядюшкой, капитан буквально извел девушку-оператора разными вопросами. Все интересовало заботливого, улыбчивого родственника. Где будут выходы на сушу, какие пляжи и где расположены, какое питание, каюта с балконом или без такового, и как добираться обратно. Девушка, умудряясь заполнять документы, вежливо и подробно отвечала, страдая одними только глазами. С ее лица не сходила аккуратная, вежливая улыбка. Путевка на двоих в каюте с балконом и обратным трансфером влетела нам одновременно во все отпускные, всю премию, которую нам все-таки выплатил Яковлев. Не за экспедицию, правда, а за материальное обеспечение НИИ и всю добавку за сданные артефакты. Судя по всему, мы с Хип сделали хорошие показатели фирме за месяц. Сотрудники были отменно вежливыми и предупредительными и даже позволили любимому дядюшке изучить путевку, билеты, чеки и созвониться с банком. Проверивший все и вся Нюхель вскоре откланялся, увозя подробный отчет, а мы с Хип немного задержались. Стажер, спустившись на этаж ниже, сделала скан билетов в маленькой конторке. Немного позже подъехал сын профессора Алексей Зотов с молодой супругой. Сходство девушки с Хип было, конечно, очень условно, но рост и фигура почти совпадали. Правда, внешние различия резко нивелировались, когда Лена Зотова примерила шляпку, шарф и солнечные очки Хип. Алексей был немного выше меня и носил короткую бороду, которую к нужному времени пообещал сбрить. Молодые супруги передали нам большие спортивные сумки со своими вещами, а я, выждав некоторое время, снова постучался в офис к терпеливой девушке. «Вика, снова добрый день», — поприветствовал я оператора. «Здравствуйте. Появились какие-то вопросы?» «Да. Дядюшка уехал. Знаете, мне бы не хотелось его огорчать». Печально проговорил я, опустив глаза. «Видите ли, мы с невестой не хотим ехать в круиз. Мы домоседы, но родственникам этого не объяснишь. Настаивают на путешествии для лучшего знакомства. Дядя не поймет». «Если вы откажетесь от круиза, то я буду вынуждена сообщить вашему дядюшке. Извините». Вика огорченно вздохнула. «Фирма, как вы понимаете, не может допустить, чтобы...» «Это ведь и финансовый вопрос». Что вы, никакого отказа. Круиз остается в силе». «Но не могли бы вы переоформить его на моего двоюродного брата? Я, если нужно, доплачу, все понимаю. А этот человек мечтал о море, и я ему обязан». Вика облегченно выдохнула. Видимо, премия не сорвалась. «Да-да, конечно. Но это будет стоить 60 евро. Незначительный штраф, но таковы порядки». Я протянул карточку, и Вика быстро провела списание. В кабинет зашли молодожены, я душевно пожал руку Алексею. «Но, дядюшки, пожалуйста, не говорите. Расстроится, а он очень хороший человек. Нам бы не хотелось его огорчать». «Тайна клиента — одна из основ нашей работы», — строго заметила оператор. «Страховку тоже переоформлять?» «Конечно». Я осторожно положил на край стола большую шоколадку, заодно прикрывшую собой пару зеленовато-серых бумажек. Вика заметила и немного кивнула. «Не беспокойтесь, все сделаем как нужно». И наши сданные билеты всего через 3 часа стали билетами сына Зотова с женой. А Хип тем временем на цветном принтере уже распечатала нужные документы. Качество их, конечно, немного хромало, но, если не всматриваться, билеты на имя Семенова Андрея Владимировича и Архиповой Алены Андреевны выглядели почти как настоящие. Впрочем, это уже была перестраховка. Нюхель удостоверился в том, что мы оплатили круиз, и сильно всматриваться в уже виденные билеты не станет. Ну, надеюсь, что не станет. Белоснежный красавец-лайнер высотой, наверное, с 10-этажный дом нестерпимо ярко сверкал на горячем июньском солнце, и также ярко, частыми вспышками бликов играло море. Было уже по-летнему жарко, и в зданиях порта тщетно старались справиться с духотой мощные кондиционеры. От шума, жары и многолюдья воздух казался плотным, дрожащим, как марево над мангалами пляжных шашлычных. И вместе с летним ветром в качающиеся двери залетали далекие, печальные поскрипывания лебедок и трубные голоса судов. Нюхель прибыл ровно за час до отправления, приветливо поздоровался, пожал руки, на долгую секунду замер, увидев короткую юбку Хип, выдохнул и вытер платком бисер пота на покрасневшем лбу. Расчет стажера оправдался на все 100. Взгляд Прокопенко почти не останавливался на наших лицах, а рассеянно блуждал по залу с завидной периодичностью, словно магнитом притягиваясь к загорелым коленкам Хип. Капитан мялся, что-то бормотал дружелюбно-нейтральное, даже сделал неуклюжий, путанный комплимент. Хип с независимым видом, без тени улыбки, медленно смаковала мороженое и посматривала на часы. Я, отметив пару Зотовых у дальнего уголка зала, попивал горячий зеленый чай. Пожалуй, лучшее средство от слишком сильной жары и духоты, которые я знал. Столбик термометра уже к 10 часам утра поднялся до 32. Лето, видимо, решило наверстать упущенное после затяжной прохладной весны. Не помогал даже бриз. Нюхель, скорбно посмотрев на горячий чай, заказал минералки и тоже поглядывал то на нас, то на часы. «Чё-то ты, товарищ сталкер, вдруг резко потемнел?» Капитан осмотрел мою обновленную шевелюру. «А это я так попросила, чтобы на курортах люди не сильно пялились. Сама покрасила перед путешествием. Выпили бы чаю, товарищ Прокопенко». Хип поменяла ноги. «Жарко, а это помогает». «Нет, горячее в жару даже от мысли такой нехорошо делается». Нюхель быстро взглянул на бедро Хип, затем на меня, понял, смутился. «Вот ведь какая погодка! У нас в отделе, в Воронеже, новые кондеи поставили. Ведь там, говорят, такое же пекло. Скорее бы уже обратно. Даже в море не радует». «Да вы бы в гостиницу же, товарищ капитан! До посадки еще почти целый час. Куда мы денемся-то?» — предложил я, но Нюхель упрямо помотал головой. «Пока вас на кораблик лично не посажу, никаких в гостиницу. Мало ли что!» Прокопенко шумно вздохнул и сделал несколько больших глотков минеральной воды из запотевшего стакана. «Жарища!» «И заодно на ножки пялиться целый час можно», — про себя сказал я, отследив очередной побег глаз Нюхеля. «Эх, вот бы тебе, да по уху разок! Ну да черт с тобой, сиди!» Хип была внешне совершенно невозмутима и даже приветлива, хотя я прекрасно знал, как ей неприятны эти взгляды. Но то, что стажер очень умело подключила свое тайное оружие, здорово поднимало шансы всей операции. Я и сам нет-нет, да и посматривал в ее сторону. Как ни крути, выглядело это самое оружие весьма привлекательно. Мне даже в какой-то степени были понятны короткие, быстрые взгляды Прокопенко. Хип тоже периодически ловила мой взор, тихонько улыбалась и подмигивала. И даже начертила на салфетке короткую фразу, мельком показав ее мне. «Надену дома». Табло высветило нужные буквы, и к терминалу регистрации потянулись отдыхающие. Я прикрепил на сумке с вещами выданные нам бирки, достал билеты, и мы с Хип в сопровождении дядюшки последовали к уже заметной очереди. Алексей с Леной, увидев наше движение, быстро прошли к туалету. Нюхель немного отстал, оттесненный очередью, но по-прежнему зорко следил, В основном, правда, за юбкой Хип. «Ой, Лунь, мне бы отойти ненадолго!» Не очень громко, но различимо для Прокопенко сказала Хип. «Пойдем, провожу». И я, прихватив сумки, быстрым шагом проследовал за девушкой в сторону туалета. Стремительное переодевание не заняло много времени. Хип проворно вскочила в джинсы, спрятав юбку в пакет. Я быстро избавился от летней рубашки и шляпы с очками, переброшенными в соседнюю кабинку, где также быстро переоблачались супруги Зотовы. Посмотрев в зеркало и в очередной раз удивившись тому, как поменяла меня небольшая операция с перекраской седины в радикально русый цвет, я хмыкнул и нацепил линялую бейсболку. Меньше чем через 3 минуты новые Лунь и Хип вышли из туалета, и я в дверную щель видел, как проследил за ними взглядом Нюхель. Алексей, как я и просил, махнул капитану рукой, а Елена поправила на себе короткую джинсовую юбочку. Сумки, которые Нюхель постоянно видел у меня, легли на ленту транспортера, молодожены прошли на регистрацию и, конечно, без проблем ее завершили. Прокопенко еще постоял в зале, наблюдая в окно, как мы поднимаемся по трапу, а затем, заказав пиво, долго и с видимым удовольствием дул его в одиночестве, сидя за столиком в кафе. После 4-й бутылки он позвонил куда-то и неторопливо вышел из зала. «Ну, стажер, походу операция «Барселона» завершена». «Карточки наши передал им? Те, нюхелевские?» «Само собой. Там, правда, чуть больше 150 всего осталось. Но они в курсе, что в каждом городке или остановке по ним надо бы в ресторан заглянуть или за сувенирами. Не спеши, пускай он уж точно свалит в гостиницу, а не начнет болтаться возле порта. С него станется». И мы с Хип еще посидели в маленьком ресторанчике, заказав немного пережаренный шашлык, и только через 1.5 часа поодиночке осторожно выбрались из здания порта. Нюхеля нигде не было видно. «Проф, мы в круизе. Тут классно. Корабль вообще супер. Уже отплываем», — набрал я письмо профессору в ближайшем интернет-кафе. «Бондарев и Корничук пусть отдохнут у нас дома. Он все равно пустует, а отпуск на море — штука хорошая. Большой привет им передавайте, и пусть не стесняются, приезжают побыстрее. Да, и вы тоже к нам. Отдохнете, здоровье после зоны поправите. У нас климат и отличное место. С приветом, ваши научные сотрудники Лунь и Хип. Фотки Барселоны привезем. Как здоровье?» Проф ответил быстро, не прошло и нескольких минут. «Рад за вас. Обязательно будем, конечно же. Сейчас улажу все вопросы перед академическим отпуском и к вам на море. Бондарев с семьей и Корничук скоро будут. Все живы, здоровы, никто не болеет. Поправились почти, но небольшая простуда еще осталась. Думаю, через недельку уже все будет хорошо. Организм сильный, крепкий, доктора даже хвалят». «Так, ясно. Значит, с пеночкой порядок. Почти здорово. И это радует. Видимо, уход профа и действительно хорошее питание помножились на силу организма иной. И у отдела безопасности, а они почти наверняка просматривают переписку со сталкерами, не должно возникнуть вопросов. В плавании мы отдыхаем». Билет обратно покупать не стоило, и в Крым мы вернулись простым автостопом, хоть и заняло это довольно приличное время. Хип, сняв дом с автоматов охраны, просто упала в прихожей на диван, обняв подушку, а я, нацедив из кофемашины порцию американо, развалился на шезлонге террасы. Тягучая, сонная усталость медленно текла по суставам, и было лень даже спуститься к морю. Но мы, сделав усилие, все же добрались до пляжа и долго-долго лежали на отмеле, в прибое, позволяя теплой морской воде впитать в себя пыль дорог и особое, ни с чем не сравнимое утомление зоны. Потом был душ вдвоем, тугой, прохладный, и долгий сон до утра, и даже больше. Так могут спать, наверное, только сталкеры после затяжной ходки. Когда я проснулся, уже ярко светило солнце. Хип пока еще крепко спала, и я, чтобы не будить ее, тихо собрался и босиком спустился в подвал. Взяв отвертку, я аккуратно выкрутил несколько длинных саморезов и снял доску у стены. Там, под полом, в сухой просторной нише, лежали 2 больших пластиковых ящика, герметичных, тщательно проклеенных по швам силиконовой замазкой. В первом, завернутые в мягкую ветошь, лежали две наши штурмовые сайги 12-го калибра и отдельно несколько пачек заводской картечи. Патронам шел всего третий год. Хранились они в плотно закрытых пачках и при ровной температуре, поэтому я не опасался пересыхания пороха. Аккуратно вытащив свой дробовик, я собрал его, проверил работу механизмов, осмотрел запасные магазины и уложил оружие в походный кордоровый чехол. За этим делом меня и застала Хип. «Машка!» — выдохнула она. «Это ведь моя сайга, верно же?» «Говорил я тебе, стажер, что увидишь еще свою Машку. Держи вот, проверь». «Ну, ты же сдал все оружие». «Плох тот сталкер, Хип, кто свою пушку чужим дядям сдает после всего, что вместе с ней прошел», — проговорил я, застегивая ремешки креплений на чехле. «А списал я безопасникам, стажер, совсем другие пушки. Лежали у перекупа одного, убитые в хлам, но еще немножко стреляющие АКМ, кои и были мной приобретены по дешевке. Вот они-то и притворились нашими при сдаче государству». «И ты молчал? Почему?» «Пойми меня правильно, родная. Не мог я тебе душу резать признанием, что в подвале у меня припас для зоны лежит. Ты и так на север часто смотрела. Видел я. И если бы не позвала она нас, так бы и лежали пушки. Может быть, насовсем тут остались». Стажер молча подошла и прижалась щекой. А затем, еще немного сонно, но уже лучисто улыбнувшись, забрала у меня свою сайгу. «Спасибо тебе, Лунь. Сохранил мою Машку. Но на будущее ты уж, пожалуйста, не молчи. Нечего меня, понимаешь, таким вот образом беречь. Неправильно это». «Договорились, стажер. Честно, все, никаких больше умолчаний». «А что там еще есть?» Хиба заглянула в выдвинутый ящик. «Еще что-то, да?» «Да, стажер. Плох также и тот сталкер, который дополнительного доброго припаса не имеет». И я вытащил из того же ящика два наших Глока-17 и несколько пластиковых коробок по 50 небольших золотистых патронов к ним. Барин нам их еще продавал, и отходили пушки с нами прилично, но легкие, чуть брусковатой формы удобные пистолеты были совсем как новые. Хорошая конструкция, крепкая, лучших пистолетов для зоны и не найти. А вместо этих красавцев от дела ушли два древних ПММ. — вздохнул я. — Видишь ли, Хип, я так и не стал хорошим парнем, и чуть что, как говорит Бонд, опять готов играть в орлянку. Девушка задумчиво улыбнулась, прикрыла глаза и негромко проговорила. — А я знала, Лунь, знала, что ты не изменишься, чувствовала. И спасибо тебе за это, бродяга. Я знала, что когда-нибудь мы снова вместе пойдем по нашим тропинкам. Прости, я тоже имею небольшой секрет. И по той же причине. Хип мягко отстранилась, отошла к противоположной стене, там, где стоял большой шкаф для инструментов, и, покопавшись в нем, достала сверток из темной фланели. — Ты его выбросил, а я вернула. Нельзя выкидывать такие подарки, сталкер. И в полутемном подвале алмазным блеском засияла в руках Хип плоская в мелких гранях знакомая призма. Тот самый осколок. И спрятала от тебя. Тоже не хотела бередить память и тревожить сны. Берегла его тут. Для нас. Я возьму его в Москву, Лунь, как талисман. Как кусочек нашего прошлого. Той жизни. Да, Хип, ты вправду вся состоишь из сюрпризов. Алмаз слегка помутнел и налился серой мутью в моих руках. Несколько раз, словно в отместку за обращение, дал по пальцам болезненными разрядами. Все же быстро просветлел, очистился и снова заблестел бриллиантовыми прозрачными лучами, словно сам по себе, без источников света. — Спасибо, стажер! Спасибо, что вернула и сохранила! — Вот так у вас, мужчин, все и выходит. Резко и с плеча, — промурлыкал Хип, забирая артефакт. — Я пока его у себя подержу. И еще покажем его Пенке. Она многое знает с той стороны. Может, расскажет чего. — Тоже верно. И я потянулся за вторым ящиком, поменьше. Первой из него была извлечена большая металлическая банка из-под чая, заклеенная изолентой. И еще, стажер, помимо оружия и припаса, у любого сталкера должен быть свой банк. Железный консервный банк с вкладом на черный день. и я театральным движением снял квадратную крышку. Сказать, что в банке лежала куча денег, конечно, было нельзя, и сохранил бы я вклад до более серьезных времен, но карточки наши уехали, да и денег на них осталось совсем немного, и поэтому я решил, что времена эти наступили. Наличность — это все-таки наличность, и доверял я ей намного больше, чем электронным счетам и кусочкам пластика с микросхемой. Не иначе привычка за годы въелась. Маленький железный банк хранил на беспроцентном, к сожалению, депозите 7 000 долларов, 1 500 евро и чуть меньше 150 тысяч рублей. И, в общем, на данный момент это были все доступные деньги, которые у нас с ЕП оставались. Еще часть была пока не конвертирована в дензнаки, но я полагал, что под Москвой наверняка найдутся пункты сбыта подобных вещиц. И последним я вытащил из ящика большой углепластиковый контейнер, усиленный серебряной и свинцовой фольгой, хотя те штуковины, что в нем лежали, не были радиоактивными. На стол подвальной мастерской, на предварительно расстеленный лист упаковочной бумаги, выпали небольшие свертки, коробочки, и отдельно от них аккуратно была извлечена банка в мягкой противоударной упаковке. Все это нам следовало забрать с собой. Десяток отличных самоцветов, из которых два вполне могли уйти коллекционерам минимум по 1000 зеленых рублей за штуку, один крупный с грецкий орех, розовый прозрачный кристалл с покатыми гладкими гранями, и второй, поменьше, голубоватого цвета, с ярким алым глазком ровно посередине, весь играющий нитями радужных переливов. Но это еще не артефакты, или, как называет их Зотов, анобы. Нет. Лишь минералы, измененные мощными аномалиями, и их можно сторговать кому угодно. А вот это уже стоит действительно больших денег, но продавать я их не стану. Две почки, похожие на упругие зеленые виноградины, словно отлитые из плотного силикона. Те, что отдал нам Фреон перед уходом. Третий год пошел, а все так же горят они ровной мягкой зеленью, словно только вчера я спрятал их в тайник. «Держи, Хип. Не думаю, что Москва светится, но во всех зонах попадаются радиоактивные пятна. Сохранил я их, не продал. Профу бы еще одну, но, если что, я свою на прокат дам. Маленькие эти почки, пустяковые на вид, но служат сталкеру они исправно. Даже сейчас, после зоны, не помешает потаскать ее хотя бы даже в нагрудном кармане. Сомнительно, что нахватали мы того же цезия с америцием». Но погасить нуклиды и вывести, пусть незначительную, но дозу не помешает. Даже самый слабый, природный фон вреден. Ботаники это давно доказали. А в ПГРЭЗ встроенные датчики детекторов временами неприятно потрескивали. Теперь то, что можно будет пустить на продажу. Но немного тут, и все не особо редкое. Действительно ценный хабар я весь институту сдал. Ну, не считая почек. Первым я распаковал волнистые, в щербинах, тускло-серого цвета чертова копыта. И оно примерно за 800, ну, может, 1000 уйти сможет. Часто они попадаются, и не в одной зоне, так что много за него скупщики не дадут, но и то хлеб. Затем кое-что получше. Кольцо — нить бритвы. Тяжелое оно, блестящее, и действительно как нитка выглядит, ну или тросик тонкий, в миллиметр где-то, весь витой, с искоркой. Интересная, в общем, штука, только брать ее нужно аккуратно и слишком долго в руках не держать, иначе останутся цепочки мелких, как от крапивы, точечных волдырей. И в тех местах, где касалась нить кожи, даже если на мгновение всего, волосы выпадают сразу, прямо на глазах, и очень долго потом не растут. Почему так происходит, ученые пока не в курсе, но востребована данная штуковина очень. По достоверным слухам, НИИ разрешил их в салонах косметических использовать. А когда точно выяснилось, что серьезного вреда от нити нет, то цена на нее сразу подскочила многократно. Даже у скупщиков НИИ вполне можно было бы выручить за артефакт не меньше 5500 импортных рублей. А уж если на черном рынке... нет, Лунь, про черный рынок забудь сразу и всерьез. И последний аноп на продажу, средней ценности. Литр каменного сала. Красного, густого, с маслянисто-перламутровым блеском. в специальной банке из толстого армированного стекла лежит, и та, в свою очередь, в мягком чехле из особого пластика. Около 1500 монет за килограмм раньше давали. Как теперь, не знаю, но уж, наверное, не меньше. Была про него статья, очень мудреная, поэтому не стал я вчитываться в формулы и расчеты. Понял лишь, что одинаково интересно оно как фармацевтам, так и металлургам, но пока что в виде экспериментов. Ну, не дает зона промышленных запасов, а синтезировать каменное сало, как и любой другой аноб, наша цивилизация была не в состоянии. Да и лучше к нему не прикасаться вообще. Это не нить-бритва, после которой самое страшное — это легкий зуд на несколько часов. Эта штука сразу и кожу, и мясо жжет до костей, с треском и дымом, и даже металл проедает в губку, в сквозные дыры. Но в стекле там или в фаянсе совершенно спокойно хранится. Пожалуй, с этой штуковиной осторожнее надо. Дополнительно в опилки упаковать или пленку пузырчатую и избавиться пораньше. В общем, не густо. А там ведь нужны будут костюмы, кольчуги М, а лучше 2М. Это с лету даже в хорошие времена минус 5000 на двоих. Детекторы еще минус 2-3 тысячи, опять же, по старой памяти. Сейчас все это будет дороже, плюс по всем законам подлости нарисуются непредвиденные расходы. И нужна еще будет медицинская подушка безопасности, на которую любой порядочный сталкер держит про запас никак не меньше 2000 в зеленой валюте. И хабар нужно будет суметь толкнуть. И не просто толкнуть, а надежным, правильным торгашам, завербованным, потому что иначе есть шанс в нехорошую, гнилую ситуацию вляпаться и, как Гоша чист, моментом до клетки добраться. Тем более, что с того момента, как ушел наш корабль в круиз, автоматически, вне закона, и я оказался, и хип, и, походу, даже проф, если не передумает. Теперь-то я уже никакой не научный сотрудник, а сталкер самый обычный. И если это вскроется, а это, скорее всего, так и будет, то из НИИ меня точно вышибут. И хорошо, если не посадят. Нет, конечно, можно было бы и хорошим парнем остаться. Послушно сесть в своем поместье и раз в 3 дня отмечаться у аппарата, зарплату получать и в море купаться. Никто бы не помешал. Но пенка уйдет. Она все равно уйдет по чужим, диким и страшным для нее дорогам в Москву, по гибельной чистой земле. Она это точно сказала, когда мы с Хип быстро довели ее до отдела профа. Еще в то время, когда вездеходы ушли на осмотр, а безопасники, заломив руки чисту, тащили его в машину. Она уйдет, потому что ее туда позвал Прохоров, а значит, и нам с ней по пути. Однозначно уйдет в Москву Изотов, поэтому сделаем все, что должны, а дальше будь что будет. Не впервой нам с тобой, стажер, рисковать и в зону ходить. И я, проверив свой глок, сунул его в кобуру, обнял Хип и, подмигнув ей, улыбнулся. — Все будет путем, стажер. Прорвемся. Бондарев, Корничук и профессор Зотов приехали через 3 дня на «Газели». Проф аккуратно вывел из салона пеночку, закутанную в плащ с капюшоном, и выгрузил вместе с капитаном несколько ящиков и крупных пластиковых чемоданов с маркировкой «НИИАЗ», правда, заклеенной. Капитан Бондарев заплатил водителю, хлопнул его по плечу, и микроавтобус, пыля по сухой грунтовке, быстро скрылся вдали. «Здравствуйте! Здравствуйте, друзья мои!» Проф быстро пожал нам руки. «Привет, Лунь! Привет, Хип! Я рада вас!» Послышалось звонко и ясно из-под капюшона. «Здравствуйте, проф! Привет, пеночка!» Я подхватил чемоданы профессора, оказавшиеся весьма тяжелыми. «Идемте в дом. Ужин готов. Отдохнете». «Здравия желаю!» — вытянулся Корничук и, улыбаясь во все лицо, быстро отдал честь. «Короче, спасибо вам. Я реально никогда на море раньше не бывал. Ну, на таком. У нас там дома белое, а оно холодное». «Ну, вот и побываешь. Привет, младший сержант. С повышением тебя». «Мне награду вручили, Лунь. И капитан больше енотом не обзывается. Вот так!» И Корничук с гордостью щелкнул пальцем по медали. «Домой повезу. Батя рад будет». «Еще не вечер, военнослужащий кора», — усмехнулся Василий Бондарев. Будешь косячить, снова в еноты разжалую и медаль отберу. Теперь уже до конца службы. Ну, товарищ капитан. Да ладно, шучу я, шучу. Расслабься. Капитан махнул в сторону ящиков. Помог бы хозяевам дотащить, что ли? А мне вот медаль не выписали. Получил выговор с занесением и премию тю-тю. Спасибо, что в звании повысили. Могло бы все кончиться куда фиговее. Что так? — удивился я. — Так чист же! Накатал жалобу в отделе после допроса, что я его связанного избил. Врачи подтвердили. Хоть проф и защищал, и записи показал. Но меня и вздрючили как надо, по полной. Начальник из нашей части уже не полный служебный оформлял. Уговорил командира оставить на службе. Я, видишь, до этого залетов не имел. — Зашибись, справедливость! — вздохнул я. — Не парься, Лунь. Уже сам факт, что я этому гаду рыло начистил, для меня на вроде медали. Кора, давно енотом не был. А ну бегом, стыд, понимаешь, уши греет. Корнячук быстро кивнул и побежал к багажу. Проф, а как вы пенку довезли? Я с удивлением смотрел на иную, статую, замершую у дома. И вывели... Ох, сталкер, то была целая эпопея! Улыбнулся Зотов и поправил очки. Положим, подменить ее в вольере на биоматериал из холодильника было несложно. А вот за пределы НИИ вытащить оказалось задачей. Василий помог. Спасибо ему. Он же и машину нашел. И вроде бы водитель-частник не особенно интересовался пассажирами. Я сказал ему, что это моя больная внучка, и я везу ее в крымский санаторий. Вопросов не возникло. Пеночка вела себя примерно, и всю дорогу молча слушала так называемый шансон. Водитель оказался меломаном, к сожалению. — Да, — звонко согласилась иная, — новые слова. — Не знаю. Что такое кича, лунь? Я рассмеялся. — Это особенное место, пеночка. Это такая большая клетка, и в ней люди сидят, в общем. — Понятно. Значит, я у профессора Зотова была на киче, лечилась. — Правильно? — поинтересовалась пеночка. — Что такое жиган? Громко прыснул и взялся за голову Бондарев. — Вот оно! Соприкосновение иного разума с нашей цивилизацией. — Да! Набралась за дорогу лексикона. Даже как-то стыдно. — Я учу все слова, друг капитан! — с удивительно ясной, красивой дикцией проговорила Пенка. — Много новых слов слышу. Надо знать. Лучше говорю, лучше знаю. Складываю слова правильно. «Верно. Я отметил, что речь Пенки действительно стала намного лучше. Она, конечно, еще звонко рубила отдельные фразы, но в целом уже связывала слова в довольно длинные предложения. «Кто будет при Пенке материться? Прибью!» — серьезно заявила Хип и крепко обняла иную. «Пойдем, Пеночка. Я помню, что ты любишь чай с молоком и печеньем. А все слова не учи, не надо. Там глупости много. Если что, у меня спрашивай». — Да, хорошо, друг Хип. Я так сделаю. Чай люблю, правда. Вкусно с молоком, хорошо с печеньем. Мне нравится. — Ну вот отлично. Пойдем, я тебе наш дом покажу. Отдохнешь, а потом море посмотришь. — Я море видела. Лунь показывал разумом. Я смотрела, видела. Море красивое, — заявила Пенка. А проф, удивленно вздохнув, проводил ее долгим взглядом. «Да, сталкер, я изучал немало созданий зоны, обладающих выраженным интеллектом и даже речью, но это потрясающий случай. Мы много с ней разговаривали во время лечения, и это общение за несколько дней обогатило меня чрезвычайно. Особенный, поразительный разум». Учитывая, что у пеночки нет второй сигнальной системы в привычном для человека виде, то мощь ее памяти и способность общаться именно словами удивительна. Фантастично даже. Да, и поэтому она не может читать, проф. Но рисовать вполне. Верно. Она много рисовала во время наблюдений за ней. Да, кивнул проф. Образы она переносит на бумагу очень охотно. Но буквы... Написанные слова не воспринимаются совершенно. И, Лунь, я просто не знаю, как это вам сказать. Она может видеть мои мысли, если я их ярко себе представляю. Я поставил ряд экспериментов с картами Зеннера. 100% попадание, Лунь. Абсолютный успех. Но ее мысли, в отличие от тебя, Элихип, я не слышу. Хотя она и старалась мне их передать, по моей просьбе. Только легкий шум в ушах и мгновенная сонливость. Теперь-то вы не сомневаетесь в такой способности псиоников, верно, проф? Абсолютно верно, друг мой. Но я не понимаю природы этого явления. Увы, — огорченно развел руками Зотов. Учтите, Лунь, вдали от зоны восстановление организма Пенки серьезно замедляется, если не сказать хуже. Боюсь, что привычный для нас мир оказывает на нее своеобразную экспозицию, которая столь же неблаготворна для нее, как и длительное влияние зоны на простого человека. Чем быстрее мы доставим Пеночку в Москву, тем лучше. Нам потребуется надежный транспорт. Хорошо, проф. У меня есть некоторые соображения на этот счет. Посмотрим, что можно придумать. Ваше оружие, патроны и кое-что из необходимого мне оборудования я привез, — негромко сообщил проф. Кроме того, я оформил, разумеется, не совсем честно, ряд документов на ваши имена в случае проверок на дорогах. Но лучше их избежать. И, Лунь, в районах вокруг московской зоны имеются банды, и их немало. Я пытался мягко поинтересоваться участниками Ломана о цене, но тот наотрез отказался ехать даже не в Москву, а в область. Легковая, надо думать, нам не подойдет. Я посмотрел на ящики и коробки. Ну, грузовичок на 1,5 тонны я найду, или микроавтобус. Завтра с утра съезжу в одно интересное кафе, пообщаюсь с человеком. Будьте осторожны, сталкер. Спасибо, проф, постараюсь. А пока идем ужинать. Я сегодня плов сочинил, как раз к вашему приезду. Еще горячий. На окраине Симферополя, недалеко от Ялтинского шоссе, среди маленьких серых домиков частного сектора и в 20 метрах от заправки, где я и попросил притормозить частника, притаился небольшой ресторанчик у Джабира. Такой же серый, приземистый, с небольшими, почти всегда занавешенными окошечками и плоской крышей. Не всегда его можно и рассмотреть за тушами выстроившихся рядом фур дальнобойщиков. Неяркой, скромной была и вывеска. Не стремился караим Джабир к броским цветам и светомузыке. Ни к чему это было. Также точно не зазывал к себе хозяин посетителей и не делал никакой рекламы. В определенных кругах и так все знали его заведение, и пустым оно бывало редко. Ресторанчик относительно недорогой и без особых изысков, но всегда с качественной, сытной едой часто навещали водители дальнобои, и не только они. Заглядывали сюда и патрули ППС, и дорожные инспектора, что для знающего человека всегда означало «тут есть можно». Но заведение было и чем-то гораздо большим, чем простая точка общественного питания, о чем, естественно, знали немногие. Заходили сюда и другие люди, не имеющие ровно никакого отношения к грузоперевозкам или патрульной работе. В полутемном зале, под тихую восточную музыку, совершались молчаливые сделки, в полголоса беседовали хмурые люди с обветренными в слабом бронзовом загаре лицами, под столами менялись хозяевами тяжелые сумки. Джабир, пожилой крымский татарин с короткой белоснежной бородой и обманчиво простецким добродушным лицом, знал, кажется, всех своих посетителей поименно. Острые умные глаза с непроходящим, чуть хитроватым прищуром мгновенно оценивали каждого, кто пересекал порог его заведения, и старик сразу же каким-то сверхъестественным чутьем понимал, кто именно к нему пришел. Усталый дальнобой получал тарелку дымящегося плова или горячего лагмана с хорошим мясом, ППСник — приветливую улыбку, пару веселых, ни к чему не обязывающих шуток и сочный чебурек, а посетитель вроде меня — легкий, понимающий кивок и приглашение пообщаться за дальним укромным столиком. И не было такой проблемы, которую Джабир не мог бы решить. Все дело упиралось лишь в количество денежных знаков. Я даже примерно не представлял все его связи, знакомства, каналы и источники информации. Джабир был в курсе всего, но при этом, что делало его невероятно ценным человеком, был разговорчивым, но отнюдь не болтливым. «Салам, Джабир Афанде! Я пожал протянутую маленькую, но очень крепкую масластую руку. «Салям, брат Лунь! Давно не был. Забыл Джабира?» Старик расплылся в широкой приветливой улыбке. «Идем, дорогой. Сегодня сарма очень вкусная, хорошая. Обязательно покушай. Сам делал. А потом кубеты я принесу из совсем молодого барашка. Чай будет. И о делах поговорим. Да. Но ты сначала покушай». И Джабир отвел меня за небольшой столик, сам принес блюдо с исходящими паром маленькими ароматными голубцами в мягких, чуть кисловатых виноградных листьях. Кончились они быстро, и я приступил к большому куску пирога с горячей, сочной начинкой из мяса и картофеля. Что-что, а в хорошей кухне старик знал толк. «Я думаю, в зону хочет сталкер», — негромко произнес Джабир, знаком отправив официантку за чаем и присев за мой столик. «Смотрю, собрался уже. Даже голова не седая. Помолодел, да?» «Верно, Джабир, твоя правда. Собрался. А помолодеть пришлось. Там своя история». «Так зачем же дело стало?» «Пара вопросов имеется. Слушаю, дорогой». «Кольчуги 2М нужны. Две штуки, новые. На меня и Хип». «Знаю, Хип. Помню». Джабир задумался. «Это найду. И на тебя, и на нее. Но долго. Это долго. 2 недели, 3 недели. Достану. Раньше нет. Редкий товар. Мало сейчас». «Нет, друг. Это и вправду долго. Нет у меня сейчас столько времени в запасе». «Раньше никак, сталкер. Редкий товар. Дорогой. Договариваться надо много. Далеко везти. Ствол новый надо? Или, может, нужен старый какой, на подмену, сдать, чтобы?» «Да нет, Джабир, это ни к чему, есть уже. Спасибо тебе, кстати, за те 2 древних калаша с пистолетами. Ну, ура, ушли взамен наших пушек». «Хорошему человеку всегда пожалуйста, дорогой. Детекторы есть, прямо тут, недорого. 3 штучки. Шелест 2. По 750 отдам». «А вот это надо, беру сразу 2». Кивнул я, аккуратно передавая свернутые в трубочку $1500. «Повезло, считай. 500 монет сэкономил. А детекторы эти, хоть и не самого последнего поколения, вроде брагинских, но надежные, проверенные уже не раз. То, что нужно. Ба, да еще и новые совсем!» В большом черном пакете, принесенном официанткой сразу после чая, лежали 2 фабричные упаковки с целыми печатями и паспортами проверки. «Ай да, Джабир!» «Чем еще помочь могу, Лунь?» Старик, не считая, сунул деньги в карман. «Машина нужна. Микроавтобус или маленький грузовик. Лучше не с тентом, а с будкой. До Москвы. Водитель проверенный». «Конечно. Есть такое», — кивнул Джабир, и я передал ему зеленую бумажку в 100 монет. «Хорошо. Найду человечка». И $50, аккуратно сложенные, отправились в тот же карман. «Сейчас договоримся, выбирать будешь. Но я советую Толю. Он дороже берет, но дело знает. Дорогу правильно знает, людей знает, много возил». «Звони Анатолию, друг. К твоему совету прислушаюсь». Джабир благодарно кивнул, оценил доверие и набрал номер. «Жди час, приедет говорить. У него Мерседес-спринтер. Заднее сиденье снял, чтобы туда немного груза можно положить. Он возил уже. В Москву возил. Не болтает. То, что нужно. Вот и хорошо. А теперь давай чай пить. Вкусный, горячий. Редко заходишь, Лун. Чаще заходи. Просто так, в гости. Не забывай старика Джабира». «Как можно забыть? Джафир афенде». «Конечно, буду заглядывать». «Хорошо, дорогой. На слове ловлю». «Есть какой-нибудь товар, Лунь?» Старик улыбнулся и поднял бровь. «Только смотри, я большие вещи уже не беру. Совсем не беру. Нельзя теперь с ними. Будут руки грязные». «Не вопрос, знаю. Есть кое-что по мелочи. Вот, посмотри». Я достал из сумки матерчатый мешочек и высыпал на стол самоцветы. «Ай, какая красота! Ну, ты смотри, какая красота!» «Только, сталкер, сейчас это мало стоит. Покупатели цену сбили сильно очень. Этот розовый большой возьму за 700, синий — за 400, остальные — по 150. Маловато будет, Джабир. Розовые и синие по 1100, остальные по 250. И смотрю, загорелись глаза у старика. Хоть на лице и написан нарочитый скепсис. Но это все игра, он это знает. И я, кстати, тоже. Любит же он торговаться. Ох, как любит! Но это только под хорошее настроение. Если же не желает Джабир по цене спорить, то выражение у него сразу становится суховато-деловым, а взгляд — невеселым, а с внимательным таким прищуром. В таком случае, да, играть не надо, не тот момент. Но вот если бы я сейчас отдал старику самоцветы по его цене без торга, то он бы, конечно, их взял, но при этом бы заметно огорчился. «Без ножа режешь, сталкер, совсем зарезал? 1100 много? Очень много. 800, 600 и 160. Тяжело эти камешки достать, дорогой. Ладно, розовый за 1000 отдам». Минут через 20 веселого торга я, как, впрочем, и планировал, сбыл все самоцветы по относительно нормальной цене. Конечно, с выходом на коллекционеров, ценителей или частника-ювелира получилось бы намного больше, но искать покупателей, терять время и ресурсы было уже непозволительно. Этим займется Джабир, и, разумеется, с неплохим наваром. В накладе старик не будет точно, а я положил в карман без малого 3000, не только отбив покупку детекторов, но и оставшись в плюсе. «С тобой хорошо вести дела, седой сталкер. Приходи, будем торговать, будем дела делать». Джабир крепко пожал мне руку, и снова я удивился силе этого пожатия. «Вон Толя пришел. Проходи, дорогой, садись. Кушать будешь?» Анатолий был невысоким, очень плотным, лысеющим мужиком лет 40-45, с апатичным, одутловатым лицом и неприветливым взглядом. Молча ответив на рукопожатие старика, он сел за наш столик, вздохнул и потянулся к большому фарфоровому чайнику. «Это Толя, Лунь, знакомься», — улыбнулся Джабир. «Даров», — негромко буркнул водитель. «Ну, значит, я могу довезти. До Москвы можно». «И в какую цену встанет?» «Смотря что везешь, сталкер», — тяжело проживал слова Анатолий. «Если лишай, то очень дорого. Не расплатишься, всех денег не хватит». Джабир встал, словно собираясь на кухню, и, проходя мимо Толи, быстро проговорил ему что-то вполголоса. Водитель удивленно приподнял бровь, кивнул. «Лады, короче, понял. Говорю сразу, дорога очень гнилая там, уже в области начинается херня. Двух корешков уже схоронил. Бандиты, поэтому много беру. И без риска не обещаю. Стреляют». «Понял. Сколько?» 2,5 куска зелени. Можно в рублях по курсу. И деньги сразу». Долгим взглядом я посмотрел на Толю, но тот приподнял край губы в каком-то подобии понимающей улыбки. «Я сам себе не враг, сталкер. Татарин мне разъяснил, кто ты, и вопросов нема. А деньги всегда беру раньше, чтобы они в семье остались, в случае чего». «Добро». И вырученные за самоцвет доллары я передал Толе. Тот обстоятельно пересчитал и вернул назад 2 сотни. «Лишнего не надо». «Не, возьми на бензин, Анатолий». «Ага, спасибо, сталкер. Кто с тобой едет еще?» «Трое. С оружием?» «Само собой». «Лады. Держи при себе, под рукой. А с патрулями я договорюсь». «Если вдруг вляпаемся, Джабир уладит, но лаве приготовь заранее на такой случай». «Сколько груза?» «Килограмм 150-200 и один ящик здоровый, в высоту больше метра». «Нормас. Давай место и время. Буду». Анатолий записывать не стал, а только кивнул и быстро вышел из ресторанчика. Попрощавшись с Джабиром и приняв от него в подарок большой пирог, «Бери, бери, дорогой, в дороге покушаешь!» я тоже вышел на жаркий летний воздух Крыма. Скоро на такси подъехала Хип, махнула из окна рукой, и я тоже забрался в салон. Девушка назвала адрес, повернулась ко мне и прикоснулась рукой. «Как все прошло, Лунь?» 50 на 50. С костюмами облом. Джабир берется достать, но очень долго. А с машиной договорился. «У тебя как?» «Порядок». Хип с улыбкой хлопнула ладонью по горке пакетов. «Вся нужная медицина закуплена, но, надеюсь, что не пригодится. Подруги вот обновы взяла, и кое-что из косметики ей же. Тональник и прочее. Очки солнечные. Самый здоровый выбрала. Шарф, шляпка. Подкрашу, как иностранка будет. Да, это точно. У нее и выговор подходящий. А плащ? Тоже нашла. Хороший, из тонкой, но прочной кожи, с застежкой у шеи. Как раз то, что нужно. Вот, деньги остались, забери. Оставь у себя, Хип. Завтра на рассвете будь готова. Всегда! — хихикнула девушка и, достав из пакета кусок пирога, с аппетитом за него принялась. «Странные на ногах. Нет привычки. Совсем странно!» Пенка задумчиво осмотрела маленький, но крепкий кожаный ботинок на своей ноге. «Мешает. Странное. Первый раз странное». «Что, Пеночка, совсем никак? Может, больно?» — поинтересовался я, зашнуровывая специально для нее купленную походную обувь с усиленной подошвой. «Больно?» «Нет. Странно. Не больно». Иная улыбнулась, немного повращав стопой. — Сильно чувствую. — Это надо? — Надо бы, — усмехнулась Хип. — Как же мы тебя, иностранку, такую босиком повезем? Ну-ка, пройдись. И Пенка, поднявшись со стула, сделала несколько быстрых шагов, притопнула, развернулась. — Они не падают, прилипли словно, держатся. — Одежда для ноги? — Это обувь, Пеночка, — наставительно произнес проф. Специально, чтобы ходить. — Обувь. — Ясно. — Это обувь. Пенка, чуть нагнувшись, легко дотянулась пальцами боевой руки до ботинок и тщательно их ощупала. — Обувь, ботинок. Странно, но мягко. Я чуть выше теперь рост. Чувствую высоко. — Удобно? — поинтересовался я. — Да, удобно. Но чувствую странное. Держит стопу словно... но уже меньше. И Пенка подобрала со столика очки, закрыла ими темную бездну левого глаза. Хип постаралась на славу. С вечера она нанесла на известково-белую кожу Пенки маленький тонкий штрих тонального крема, чтобы проверить реакцию на земную косметику. За ночь никаких последствий не проявилось, и еще до рассвета стажер успешно сделала Пенке самый натуральный макияж, скрыв меловую белизну кожи. В длинном плаще, скрывающем боевую руку, и больших солнечных очках стояла передо мной стройная молодая девушка с тонким, заметно бледным лицом. И если не присматриваться, то и не видно, что нос и подбородок чуть тоньше, чем положено гомо-сапиенсу. Ну, а улыбка у Пеночки уже совсем человеческая, веселая даже, тем более что Хип подчеркнула ее неяркой помадой. Лобные бугры псионика скрыла летняя плетеная шляпка, пепельные волосы были собраны в задорный хвост яркой резинкой, причем Пенка сделала это сама, уверенно и четко. Единственное, попросил я иную щадить встречных людей и слишком широко не улыбаться, очень уж острыми, с хорошо выраженными клыками были у Пеночки зубы. — Как вечер вижу! — звонко, весело рассмеялась Пенка, осматривая комнату. — Темно, правый глаз! — А левый? — поинтересовался внимательный профессор. — Левый видит всегда. Видит по-другому, — охотно ответила иная. — Темное стекло ему не мешает. Но весело очень. — Как чувствуешь себя, Пенка? — спросил проф. — Раны не болят? Может быть, кожа чешется от крема? — Кожа не чешется. Не чувствую. Ботинки чувствую. Крем нет, — сообщила та. — Раны есть еще. Болит, да. «Почти зажило, но не все. Регенерация. Вот. Регенерация!» «Верно, да. Регенерация!» Профессор спрятал улыбку в седых усах. «Но она серьезно замедлилась. Боюсь, что если мы не доставим Пенку как можно быстрее в зону, процесс может и остановиться». «Да, буду болеть», — серьезно кивнула иная. «Зона далеко, когда? Мне вредно долго». — Гулять можно, жить нет. — Вот именно, — проф вздохнул. — А ты еще хотела пешком в Москву идти, прямо как Ломоносов. — Надо, друг зовет, нельзя не идти, — заявила Пенка. — Ломоносов? Расскажи, Ломоносов. Изотов, кивнув, подсел поближе и начал подробно, но простым, понятным языком рассказывать созданию зоны о первом русском академике. А Пенка, вся обратившись вслух, буквально впитывала информацию чужого для нее и во многом очень непонятного мира. Ахип, ненадолго задумавшись, вышла из дома и скоро вернулась с фланелевым свертком в руках. «Пенка, помнишь вот эту вещь?» «Да, помню». Иная взглянула на еще не распакованный осколок. «Подарок к вам. Сильный. Он правильный. Он ведет. Окно. Дорога. Грань. Он тебе поможет выздороветь, Пеночка? Это ведь из зоны?» «Поможет?» «Да, он мне поможет». Пенка осторожно взяла льдисто сверкающую призму из рук Хип, коротко вздохнула. «Чувствую хорошо. Можно носить?» «Конечно, носи сколько хочешь». Хип облегченно улыбнулась. «Сколько хочу? Нет. Подарок вам. Но мне держать можно. Знаю». Иная спрятала призму в нагрудный карман джинсовой рубашки под плащом. «Спасибо, Хип. Ты друг». Темная, бархатно-густая ночь за окном медленно начинала светлеть. На востоке занялась желтовато-розовая заря. В соседней комнате проснулся Бондарев, по утренней прохладе убежал к морю. Проф ненадолго задремал в кресле, а мы с Хип сделали последнюю проверку оружия, на всякий случай снарядили по два магазина к моему хакеру и ее Скарлетт. Обе сайги, полностью готовые к использованию, уже лежали в походных чехлах. Я закрепил подплечную кобуру с глоком, помог то же самое сделать и Хип, подтянул ремешки и надел сверху легкую летнюю ветровку. «Виден ствол?» «Не, Лунь, порядок, все четко. А у меня?» Хип, расставив руки, покрутилась. Маленький глок никак себя при этом не показал. Я бы никогда не подумал, что под плечом у девушки притаился боевой пистолет. Тьфу, три раза! Хоть бы за всю дорогу нам ни разу не пригодились эти маленькие смертоносные машинки. «Пеночка, пойдем, выйдем на улицу, проверишь, как плащ, не тесен ли?» «Да, Лунь, испытание будет!» — кивнула Пенка и вышла из дома. Хип, выломав в кустах подгнившую жердочку, воткнула ее в землю, отошла подальше. Пенка замерла статуей в нескольких шагах от нее, запахнув полу плаща и сунув пустой правый рукав в карман. «Враг!» — резко выкрикнул я, и дальнейшее произошло очень быстро. Пенка мгновенно сдернула застежку с шеи, плащ слетел с правого плеча, оставшись висеть на левом, и псионик под хрип разрезаемого воздуха с разворота рубанула боевой рукой по жерди. В облачке пыли и мелких щепок отсеченная часть палки подпрыгнула немного и просто упала вниз. Скорость удара и впрямь была поразительной. — «Враг ударен! — звонко выкрикнула Пенка. — Плащ! Хорошо! Не мешает! А я в тихом удивлении наблюдал, как сложилась, спряталась обратно в ребро ладони полупрозрачная янтарная пила из острых изогнутых зубьев. «Кажется, едет. Слышу мотор», — сообщила Хип, и Пенка быстро нацепила очки и застегнула плащ. Я подошел к поднимающемуся по тропинке Бондареву. «Давай, друг, оставляю хату на тебя. Отдыхай, загорай. Жена с дочкой скоро будут?» «Лунь, спасибо! От души просто!» — широко улыбнулся капитан. «Конечно, приедут на днях. Можно было бы и сразу, но проф попросил соблюсти секретность. Моя Дашка, она любопытная, обязательно бы потом про Пенку всем рассказала. Да и жена не в курсе наших приключений. Я, знаешь, умолчал о стрельбе. Не надо ей знать». «Это верно. Как там у нашего Коры? Зазнобы есть, интересно? Если да, то пусть тоже ее сюда тащит. Я разрешаю». «Так-то он говорил, что есть дома бывшая одноклассница. И вроде бы даже ждет. Но, как мне кажется, трындит солдат». «И ничего я не трындю!» — послышался возмущенный крик из дома. «Правда есть. Машей зовут. Так можно ей приехать, да? Ух ты!» «Можно, можно, младший сержант!» — кивнул я. «Выписывай невесту с севера. Только долго, дня 3-4 ехать, наверное, будет. Теперь ведь не через Москву все». «На свадьбу позови свидетелем», — гоготнул Бондарев. «Люблю салатика поесть». И тут капитан посерьезнел, кивнул и, ухватив меня за руку, крепко ее сжал. «Береги себя, сталкер. И девушку свою там береги. И профессора, раз уж без этого никак. И Пенку тоже сбереги. Классная она. Лучше людей, честно. Мы вас ждем обратно. Прощаться не будем. Верно, Бонд. Нельзя прощаться. Врубаешься ты в наш дзен неплохо, вояка. Удачи тебе, дружище. Отдохни как следует. На солнышке поджарься. После зоны оно хорошо. Добро. Капитан потряс руку. Жду обратно. Все ждем. Удачи вам, Лунь. Спасибо, короче, конкретное. Осторожно там, ну... Смущенно пробормотал Корнейчук. И с первым лучиком солнца, погрузившись в микроавтобус, по утренней прохладе и росе, мы оставили за спиной свой дом и друзей. Хип, не оборачиваясь, одними губами прошептала «До встречи!». А я все-таки проследил глазами за удаляющимися колоннами кипарисов и синим пологим холмом моря. Впереди нас ждала Москва. Темная, пустая, встречающая третий год тишины и серых туманов. Часть четвертая. Москва. «Даров!» — в привычной манере поприветствовал нас Толя, даже не оборачиваясь назад и внимательно следя за дорогой. «Короче, мы едем в подмосковный отдел научников, типа конференции или еще какая-то там хрень. Какой-то центр, если что. Вот путевка, документы, все дела». «Лунь, тут свои все?» — спросил Анатолий под урчание мотора так тихо, чтобы услышал только я. «Все свои. Гарантия». Так же тихо ответил я. И водитель перебросил нам мятую мультифору со стопкой бумаг. «Посмотрите, чтобы типа в курсах быть, если гайцы по дороге тормознут. Вы того, значит, будете типа научники. Если тормознут, то иметь умный вид, ясно? Доки нормальные, сойдут. Главное, чтобы вас за ученых приняли и уточнять не стали». «С этим проблем не возникнет, уважаемый Анатолий... Простите...» Проф выдержал паузу. «Михалыч. Уважаемый Анатолий Михайлович, да, полагаю, нам сильно притворяться не нужно». «Это с чего бы?» «Потому что я уже», — просто ответил Зотов. «Уже? В смысле?» «Профессор Игорь Андреевич Зотов, заведующий биологическими отделами НИИАЗ, общим зоологическим и по гуманоидным формам жизни». «Старший научный сотрудник Семенов, полевой инструктор». «Научный сотрудник Архипова, ассистент». «Хобана как!» Анатолий даже обернулся. «Че, реально настоящий, значит?» «Ну, тогда вообще ажур. И карточки научные при себе. Ты же типа сталкер». «При себе», — кивнул я. «Просто поездка неофициальная». «А что сталкер, так это я по совместительству, на полставки». «Ага, на полставки». «Конечно», — хмыкнул Толя. «Для обычного полставочного бродяги стал бы один мой знакомый так стараться. Ну-ну». Я еще удивлялся, нахрена он столько нахимичил. Можно же было обычную экспедиторскую бумажку сделать. «Так ты что, реально еще и научник? Не липовый, да?» «Скажем так, сотрудничаем». «Ага. Ну, раз такое дело, то и с постами не страшно. Все прокатит. Путевка и остальное лучше настоящих. Главное, чтобы ее по базе не пробили в случае чего. В багаже, кроме пушек, есть что грязное?» «Нет», — Зотов улыбнулся. «В основном только научное оборудование». «Вообще ажур. И да, сталкеры... Или как вас там теперь? Учтите, что сразу после выгрузки я вас в упор не знаю и не видел никогда. И вы меня тоже. Ну, на всякий случай, лады? И пока тут ехать будем, вы бы, профессора, того, стволы бы спрятали подальше. А то с таким арсеналом ни один мент не поверит, что мы тут типа ботаники. Дороги еще чистые, это потом жопа начнется, я скажу». Некоторое время Толя ехал молча, но потом буркнул. «И это, профессор Игорь Андреевич, вы-то какими судьбами вообще тут едете? Не из любопытства, а для дела, если что. Вы ж профессор, нафига вам так?» «Здесь я уже не профессор, Анатолий Михайлович». Зотов даже снял очки и улыбнулся. «Теперь я сталкер-проф, и я вне закона. Поэтому не беспокойтесь, я правильно понял ваш вопрос». «Вашу ж мать, я уже решил, что двумя ногами в жир подставу мне слепили. Лунь, предупреждать же надо, блин». — Не дрейф, шеф, никаких подстав с нашей стороны не будет. Все, как и договаривались. — Еще вопрос. Толя быстро взглянул в зеркало салона микроавтобуса. — Кто вторая девушка? Она же не сталкерша вроде. — Заказчица, не местная, — лаконично ответил проф. — Иностранка? — Да, вроде того, — согласился проф. — Обучается языку. — Иностранка? Тут же оживилась Пеночка, внимательно слушавшая всю беседу. — Опять слово слышу. Не знаю. Расскажи, иностранка. Это девушка или женщина издалека, из-за границы, где другая страна, другие люди. Другие — это как мы? Как я? Из зоны? Нет, не совсем. Там такие же люди, как и мы, но немного другие. Но, в общем, все люди такие, как мы. Они одинаковые, да, такие же, но живут в разных странах. В зоне? В зоне люди-сталкеры, люди-военные, ученые, люди-бандиты, а там люди-иностранка? Иностранка — это иностранная девушка. Мужчина — иностранец. Вместе — иностранцы. Поняла. Слово меняется так же. Сейчас соберу сама. Их, иностранцев, кого? Иностранца, иностранку? Умница, Пенка, все правильно собираешь. Сложно. Учусь. Говорите мне все. Говорите много. Мне легче. Ишь ты, и правда. Толя снова приподнял уголок рта в улыбке. Ну, неплохо балакает уже по-нашему. Это точно, хмыкнул я. «Расскажи, Ажур, Анатолий!» — тут же попросила иная. «Ажур, это типа все хорошо, классно, все как надо!» «Поняла. Еще одинаковое слово. Помню теперь!» Пенка энергично кивнула и тут же стремительным движением вернула на место солнечные очки, собравшиеся было спрыгнуть с носика. Дождавшись выезда из плотной городской застройки, мы с Хип расстегнули куртки и сняли кобуры с глоками. Проф, к моему немалому удивлению, тоже снял с ремня светло-коричневую мягкую кобуру с маленьким ПСМ и несколькими магазинами к нему. На хорошо выделанной коже я заметил две нашивки из плотной ткани — красную и черную. «А, это...» — увидев мой взгляд, Зотов немного улыбнулся. «Подарок командира одной неплохой команды из той, первой зоны. Когда-то работали на их территории, с ребятами сложились добрые отношения». Хип негромко фыркнула и прищурила глаза, но все же улыбнулась и, глубоко вздохнув, откинулась на высоком пассажирском сиденье. «Были времена, проф. Помню», — задумчиво проговорила она. «Они продолжаются, стажер». Я убрал глок в дорожную сумку под рубашки, закрыл все газетой, а сумку определил между двумя коробками с оборудованием профа. «Они продолжаются». Толя не спешил и ехал, как и говорил Джабир, очень аккуратно и грамотно, изредка сворачивая с трассы на маленькие шоссе, иногда даже проселки, или спокойно проезжая мимо постов. Нас никто и не думал останавливать. Мерседес, мягко ворча мотором, к позднему вечеру довез нас до Воронежа, где мы переночевали в небольшом придорожном мотеле, причем Анатолий устроился спать в самой машине. Ранним утром, по темно-серой, зябкой темноте, задолго до рассвета мы продолжили путь, наскоро перекусив консервами. Пенка, крепко вцепившись в призму Аноба, все больше молчала, и я заметил, что она слегка дрожит. Проф, быстро осмотрев иную, сообщил, что ей стало хуже, и шов над ключицей немного воспалился. Пенка, впрочем, улыбалась и говорила, что ей хорошо, но уже не привычной, звонкой речью, а тихо и как будто немного медленней. «Аноб повысил уровень аномальной активности», — Зотов поводил включенным шелестом у нагрудного кармана Пенки. «И он определенно ее поддерживает. Однако, друзья мои, этого все же недостаточно». «Мы ускоримся, проф». «Не обещаю», — буркнул водитель. «До Тулы не вопрос, но за ней уже понемногу начинаются дикие дороги. Ей бы к врачу. Бледная у вас иностранка». «Нет, я хорошая. Это слабо просто так. Я не болею». «Усталость. Спать хочется», — сообщила Пеночка. «Лежать буду. Рана не болит. Почти». «Доктор там найдется, Анатолий Михайлович. С этим порядок. Нам бы побыстрее чуть». Толя кивнул, заметно добавил скорости, полностью сосредоточившись на дороге и голосах в автомобильной радиостанции. По мере приближения к Москве уже чувствовалось дыхание зоны. Между Тулой и Серпуховым заметно уменьшилось количество автомобилей на трассе. Пару раз попадались заброшенные заправки и покинутые придорожные магазинчики с пустыми окнами, в которых ветер мотал ленты какой-то пленки. Опустели и мастерские шиномонтажа, хотя один раз встретилась рабочая, круглосуточная, у которой сидел мастер, апатично смоливший сигарету и без особой надежды проводивший нашу машину глазами. На месте бывших постов ГАИ, заняв их здания, уже стояли армейские блокпосты, усиленные БМП и бетонными дотами. Но нас никто не остановил для проверки, хотя я уже приготовил свою карточку НИАЗ, а Толя положил документы поближе к руке. «Постреливают иногда», — вяло буркнул он. «Но армейцев в последнее время не сильно рвутся всех тормозить. С них этого и не требуют. На обратном пути, да, запросто могут. А вот если туда...» «Ну, ни разу меня еще не тормозили». К Серпухову начали встречаться не только брошенные заправки и магазинчики, но и время от времени целые опустевшие поселки. Чем ближе была Москва, тем чаще пустыми окнами смотрели на дорогу домики частного сектора и двухэтажные коттеджи из красного кирпича. Видимо, даже сейчас, во время сурового дефицита жилья, когда по стране были заняты все общежития, все аварийные дома, а в некоторых случаях даже здания школ и больниц, а строительство новых зданий хоть и было форсировано, но не обеспечивало и пятой части потребности, желающих проживать в Подмосковье почти не оставалось. Но жизнь была и здесь. Серпухов жил, видны были на улицах люди, работали магазины, но все равно чувствовалась невидимая легкая сеть страха и неприятного ожидания. Время от времени через дорогу переходили отряды военных с оружием, и мы дважды пропустили перед собой длинные колонны БТРов. За Серпуховым Симферопольское шоссе почти опустело. Изредка, раз в 10-20 минут, мимо проезжали отдельные грузовики и легковушки, иногда даже без номеров. В кювете, завалившись на бок, лежала сгоревшая черная фура. Анатолий выехал на обочину, притормозил и вытащил откуда-то из-за сиденья дробовик ТОЗ-194. «Все, профессура, доставайте стволы», — негромко проговорил он, загоняя в подствольный магазин ярко-красные патроны из разорванной бумажной пачки. «Но авось пронесет. За все время только раз попадал на раздачу, но удалось оторваться. Машину мне прострелили, суки». Я помог Хип закрепить подплечную кобуру, она также поправила ремни моей. Проф получил мою сайгу, и Анатолий перебросил Зотову еще одну пачку картечи. «Начинаются веселые места, мать их!» — задумчиво пробормотал водитель, с прищуром осматривая пустынную дорогу. «Несколько банд работают, чистят дороги. Армейцам тут, видно, пофигу, им внешний периметр держать, а что дальше творится, их уже не колышет ни хрена. А ведь там люди еще живут, поселки, городки. Что за времена, мать вашу?» «Москвы больше нет», — горько вздохнул проф, тоже выйдя из микроавтобуса и бросив на плечо ремень сайги. «Она была сердцем всей области. Ее нет, и все теперь запустеет со временем. Люди боятся тут жить и при любой возможности уезжают как можно дальше». «Люди-то, может, и уезжают, а всякой мрази стекается сюда, просто жесткач», — тяжело жевал челюстями Анатолий. «Корешка моего убили, суки. Ни машины, ни груза, и самого только через полгода нашли. Я сам и нашел, по часам понял. Прямо так в канаве и лежал у дороги. Гады. Второго не нашли. Стволы под рукой, если что. Готовьтесь». «Понял», — кивнул я и проверил крепление пистолета. «Короче, Анатолий, если фигня начнется, то делай, что скажу». «Это с какой радости?» — хмуро глянул водитель. «Целее будешь», — хмыкнул Хип. «Я серьезно, мужик, прислушайся». «Не учи отца кататься, сталкер», — неприветливо буркнул Толя и бросил на плечо помповик. «Уж как-нибудь разберусь, ага». «Анатолий Михайлович, будьте добры сделать все так, как требует Лунь», — довольно строго потребовал Зотов. «Поверьте моему опыту». Толя помолчал, но все-таки кивнул, хотя и без особого энтузиазма. «Ладно, фиг с ним. Чего надо-то? Просто слушай меня и делай. Если скажу упасть и закрыть глаза и уши, ты падаешь и закрываешь». «Фига себе! Может, сразу им сдаться при встрече?» «Хобана! Типа, здорово, мужики! Не надо меня больно бить, я сам упаду и глазки закрою». «А ты не заодно с бандитами, не?» «Не дури, Толя. Был бы заодно, давно бы все провернул. Проф, вы тоже падайте. И руки на голову. Хип, ты просто глаза прикрой по сигналу. И ты в курсе. Сигнал — слово «враг». «Враг! Лунь, я услышу, враг!» — отозвалась из салона Пенка. «Пенка? Пенка? Лунь!» Тут же отразилась назад яркой мыслью. «Если нас остановят люди, Сможешь немножко оглушить их, но чтобы не повредить Толе и Профу. Немножко оглушить? Смогу. Но будет всем людям нехорошо. Они упадут. Закрой глаза. Тогда меньше. Через долгое время мысленно ответила Пенка. Пусть не думают, когда лежат. Совсем не думают. Они так не смогут, Пеночка. Ты только не очень сильно, пожалуйста. Хорошо. Я не сильно. Я поняла. Проф, Толя, вставать и открывать глаза можно не раньше, чем я крикну слово «все» или начнется стрельба. В обоих случаях хватайте стволы и действуйте по обстоятельствам. «Я нифига не понимаю», — уже с заметной злостью проговорил Толя. «Что за танцы, мать их?» Хип достала из сумки кварц, найденный ею в заброшенной школе. Днем прозрачные кристаллы заблестели еще ярче. «Лунь активирует этот артефакт и всех вокруг оглушит, понял?» Девушка подбросила совершенно безвредную, но эффектно выглядящую безделушку из зоны. «Если будешь торчать столбом и пялиться, то огребешь по полной программе. Лежа и с закрытыми глазами, оно намного легче. Уяснил?» «Блин, так бы сразу и сказали». Толя сменил тон. «Вот ведь ваши сталкерские приблуды. Хрен сразу разберешь». «Ну, лады». Я благодарно посмотрел на Хип, кивнул ей, и та улыбнулась. «Молодчина, стажер. Сориентировалась моментом». А я припомнил старинную сталкерскую примету, которая меня почти никогда раньше не подводила. Знал я, что если подготовиться к какой-нибудь пакости тщательно, такой, которой бы меньше всего хотелось, то ее и не будет. Взамен зона подсунет какую-нибудь другую дрянь. Хоть напоминало это некоторое шулерство, но крутил всякий сталкер приметами, жульничал и притворялся перед судьбой. И Сим периодически побеждал. Вот и сейчас, раздавая инструктаж, я искренне надеялся, что пронесет, что то ли сгустил краски, что, по идее, нечего ловить грабителям на почти пустой дороге. За последние полчаса я видел всего 3 машины и ни одного грузовика. И, глядя на все эти дела, я рассчитывал, что пронесет нелегкое. Не пронесло. Мы только успели миновать Чехов, как на шоссе из бокового проселка вылетел мотороллер с контейнером шипованной металлической ленты, разом перегородил полотно дороги. Толя едва успел дать по тормозам. Такую же ленту тут же вынесли сзади машины, и из придорожных кустов выскочили 5 с укороченными автоматами Калашникова и кипарисами. Один из них красноречиво показал на нас пальцем, широко оскалился в улыбке и многозначительно покачал головой. Остальные взяли нас на мушку. «Эй, олени! Машинку с трассы в лес! Медленно!» — громко гаркнул улыбчивый бандит. — «Руки на руль! По газам не бить! Понял, козел?» Один из головорезов, быстро задрав ствол автомата в небо, дал короткую очередь. — «Мать вашу, суки облезлые! В лес, быра!» — заорал он, оскалив зубы и вытаращив глаза. — «Убьют, твари!» — «Толя, делай, как он сказал. Проф, не трогайте ствол». Я поднял руки, чувствуя, как усилился напор крови в висках, и адреналин немного заложил уши. Потом слушаем меня. Толя широко кивнул и медленно вывел «Мерседес» на маленькую проселочную дорогу со скверным асфальтом. Впереди нас тут же пристроились 2 легковушки, сзади подперла еще одна, и мы небыстро двинулись в сосновый лес под дулами нескольких автоматов. Я обратил внимание, что в основном это была молодежь, не старше 25. Почти все, как один, блестели выбритыми черепами, и лишь над лбом тонкими, словно мокрыми крючками, топорщились челочки. И все были вооружены. Я насчитал 4 автомата АКСУ, 2 кипариса и несколько ПП-2000. Не иначе ограбили ребятки милицейский арсенал или патруль. Банда была немалой. Не считая 7 в конвое, кто-то сидел еще и в 3 легковых машинах. «Блядь, приехали!» Сквозь зубы процедил водитель, с дикой ненавистью следя за молодчиками по сторонам микроавтобуса. Один из них подпрыгнул, заглянул в окна и радостно заржал. — «Колись, пацаны, у них и 2 бабы есть. Ништяк сегодня нам поперло!» — «Так, народ, помните, что я вам говорил?» — негромко, быстро сообщил я. — «Руки держать вверх, не пререкаться. Выходите и вы, проф. Руки за голову. Ложитесь, глаза закрыты. Толя, то же самое. Не вставать, пока не выстрелю или не крикну». Бандит, молодой, с наглым веселым взглядом, ухмыльнувшись, постучал стволом автомата в дверь. Я открыл, демонстрируя пустые ладони. — «Вылезай, чувак! Приехали! Ручки вверх! Это правильно! Давай, давай, давай! Вот! Олень хороший, послушный. Пушки есть? Да, под плечом пистолет. Хоба! Ишь ты, подло! Ну, я достану, не рыпайся. Оторвав пуговицу ветровки, рука бандита залезла мне за пазуху и начала шарить по застежке кобуры. Ствол кипариса второго молодчика смотрел мне прямо в лоб. Бандит подмигнул и осклабился. Боковым зрением я увидел, как обезоружили Профа и Анатолия, и они, заведя руки за голову, улеглись на землю. Вывели Хип и Пенку. Еще один головорез гагача приобнял застывшую иную за плечо. Я улыбнулся обыскивающему меня бандиту. — Неправильно застежку открываешь, Баклан. Ее надо на себя, а ты вверх тянешь. — Че? Ты кого Бакланом назвал, чмошник? Дохнуло на меня теплой вонью нечищенных зубов и курева. Бандит замер и, нахмурившись, начал сверлить меня взглядом. — Хана тебе, черт! Это ты че? Ты меня в натуре Бакланом назвал? — Тебя, Баклан, — вздохнул я. Левую руку я опустил на шарящую по мне конечность, крепко ухватив сзади потную мокрую шею, а правой, сместившись чуть в сторону, уходя от направленного на меня ствола, вцепился в кадык бандита, сжал его и выкрутил до внятного яблочного хруста. — Пенка! Враг! — четко проговорил я, падая на колено и закрываясь дико хрипящим телом от автоматной очереди, которой, впрочем, не последовало. По миру вокруг меня шваркнуло мглой, исполненной сверлящего уши писка. Алые молнии пробежали по краю зрения, придавило виски. Но разноголосый ор бандитов, схватившихся за голову, роняющих оружие, визжащих и стонущих на разные голоса, все равно пробился сквозь мягкую вату и писк временной пси-глухоты. Отбросив от себя сдавленно кудахчущего молодчика, разом ухватившегося за переломанное горло и катающегося по земле в попытках вдохнуть, я вынул глок и положил пулю прямо между выпученных, побелевших глаз второго, воющего на высокой истерической ноте. Получив в лоб пока еще бескровное темное пятнышко, тот разом затих и осел на землю. Я взглянул на Пинку. Она, уже сбросив плащ, нанесла короткий прямой удар боевой руки в грудь несостоявшемуся ухажеру, отчего тот сломанной куклой улетел в кусты, и вторым ударом с разворота в кровавые рваные ломти кожи и костей разнесла голову еще одному, так и не успевшему снять потные руки с ремня джинсов. Послышались громкие, короткие хлопки выстрелов. Бледный Хип, держа глок в обеих руках, прицельно била по ползающим, визжащим и хрипящим телам. Поднялся и Толя, вырвал свой дробовик из рук застывшего, оскаленного парня, пустившего ртом обильные слюни, и несколько раз в лесу стукнул громкий звук 12-го калибра. Пси-шок уже проходил, и поэтому следовало поторопиться. Бандиты приходили в себя. В двух убегающих я быстро расстрелял остаток магазина, отчего один свалился сразу, а второй, уронив оружие, сел на землю и сгорбился, хрипло отхаркивая кровь. — Лежать всем! Ложись, Пенка! В круговую! — быстро скомандовал я и заменил магазин в пистолете. Еще две мои пули окончательно уложили раненого у дальних кустов. Лопнул выстрел из дробовика, по лесу раскатилось эхо и быстро захлебнулся чей-то истошный пронзительный визг. Бандит со сломанной гортанью, синея, приподнялся и стал отбрыкиваться ногами, с силой стуча кулаком по земле, но скоро затих, булькнув кровавым пузырем из широко раскрытого рта. В лесу наступила тишина, нарушаемая только урчанием нескольких моторов на холостых оборотах, да еще с шипением выходил воздух из пробитой шины одной из легковушек. Свалился на бок Анатолий, схватившийся за голову двумя руками, и выдал долгий протяжный стон. Мотал головой бледный, сосредоточенный проф, меняющий магазин маленького ПСМ и никак не попадающий им в рукоятку. Настолько тряслись руки. У его ног редко вздрагивал крупный массивный парень в спортивной куртке. — Лунь! — бесцветно, мрачно заявил профессор. — Я только что убил человека. Я только что убил человека, Лунь. Я... — Проф, на землю! — жестко приказал я. Изотов действительно лег, продолжая втыкать новый магазин в пистолет непослушными руками. Одна из впереди стоящих машин тронулась с места, но, не успев разогнаться, вильнула и громко воткнулась в сосну, да так, что сверху посыпалась хвоя и мелкие веточки. Да, после пси-удара за рулем нечего делать еще пару-тройку часов ровным счетом, но бандиты, видимо, этого не знали. Открылись дверцы, и оттуда, пошатываясь, вышли двое с поднятыми руками. — Кореша, не стреляйте! Мы сдаемся!» Я даже не успел прицелиться, как дважды бегло один за другим щелкнули выстрелы из Глока. Оба бандита, почти одновременно кивнув головами, свалились у колес своей машины и замерли, пустив из ноздрей по две толстые ярко-красные струйки. Хип, бледная, спокойная, сжав губы в нитку, выстрелила еще два раза, снова попав по головам уже мертвых молодчиков. Затем, не поднимаясь, перекатилась на спину и невидящим взглядом уставилась в небо. Но поднялся Толя. Прихрамывая, покачиваясь, он передернул цевье дробовика, и по асфальту цокнула звонкая гильза. Водитель загнал в магазин три патрона, обошел вторую легковушку, разбил стволом стекло двери и под пронзительный заячий вопль из машины несколько раз гулко разрядил ружье в салон. Крик сразу стих. «Толя, на землю, ядрить твою налево! У них может быть оружие, не дури!» Я тоже приподнялся, но водитель, помотав головой, посмотрел в третью легковушку, выстрелил в нее и пожал плечами. «Все, уже ни у кого не может. Готовальня, короче». Осмотрев круглыми, почти безумными глазами пенку, статуей, замершую над двумя трупами, он выронил оружие и уселся на землю, вытирая сочащуюся из носа кровь и мотая головой. «Ох, башка! Раскалывается просто! И глюки, походу, жесть вообще, артефакт ваш!» «Пенка, плащ!» Иная встрепенулась, быстро накинула свой плащ, спрятав руку и подобрала слетевшие очки. «Я, короче, за руль сейчас не смогу!» — простонал Толя, снова посмотрев расширившимися глазами на пенку, но, увидев привычную иностранку, немного выдохнул. «Я сейчас как на карусели хреначу. Весь мир пляшет, и галюны жесткие. Короче, кто может водить? Я реально никакой. Ох!» И Толю вырвало, он едва успел отвернуться в сторону. «Я полежу, мужики. Реально хреново совсем. Ноги не держат. Отсюда валить надо». Мы с профом подхватили невысокого, но довольно тяжелого Анатолия под руки и волоком оттащили в «Мерседес». Проф что-то подкрутил в одном из пассажирских сидений, и оно превратилось в подобие шезлонга с откинутой спинкой. «Телефон!» — простонал водитель, указав рукой. «Там, в бардачке, спутниковый. Срочно с Джабиром связаться. Надо!» Я передал массивный, с толстой антенной телефон, и Толя позвонил. «Джабир, мы попали?» «Да, на этих». «Что?» — Ага, понял. Нет, все живы. Да, Лунь. Да, нормально все. Ну да, всех. Чего? Тут прямо? — Ага, ладно. Понял. Хорошо, сделаем. Анатолий отключился. — Короче, Лунь, надо этих всех козлов в машины накидать туда же побольше дров, бензином и того. Ты понял? Пожарок здесь нет, никто не приедет, если что. Просто не надо, чтобы их нашли и опознали. Мало ли, сынок какого мажора среди уродов затесался. У них сейчас это типа моды такой. Романтика большой дороги, суки. «Хип, поищи гильзы и все, какие найдешь, собери. Проф, поможете?» — спросил я, подбирая с дороги пустые металлические цилиндрики. «Сомнительно, очень сомнительно, что будут какие-то расследования. Но так спокойней, что ли?» «Поняла?» «Да, Лунь», — порывисто кивнул бледный Зотов. Я отогнал все три машины чуть в сторону от нависающих над дорогой деревьев на относительно открытое место. И мы с профом, стараясь не измазаться в крови, начали волоком стаскивать и усаживать на сиденье мертвых бандитов. Хип, быстро управившись со сбором гильз, сыпала их мне в карман и вскоре притащила сразу два сухих ствола молодых сосенок. Пенка, взглянув на девушку, тоже приволокла длинную валежину и даже помогла мне в буквальном смысле наломать дров. Мы с Иной зажимали бревнышки в развилке двух стволов и с треском делили их на неровные занозистые чурки. Толя, отлежавшись немного, подобрал все бандитское оружие и зашвырнул его туда же, в салоны, где между тел уже громоздились до потолка куски валежника и несколько больших, вывернутых из земли смолистых пней с подгнившими корнями. Затем, вытащив из багажников колеса запаски, Анатолий тоже сунул их между трупов, забил ногой поглубже. «Хорош!» — водитель взглянул на машины. «Теперь там нормальная топка будет. «Отходите». Плеснув понемногу из канистры в каждую машину, Толя захлопнул двери и кинул в салоны по зажженной охотничьей спичке. Лохматое оранжевое пламя, зачернив лобовые стекла, с сочным потрескиванием вывернулось из окон на крыше. Начали громко щелкать взрывающиеся патроны, и в одной из легковушек гулко ухнул баллон с каким-то аэрозолем. Три пока еще прозрачных столба черного дыма поднялись над дорогой, и мы, оставив разгорающиеся все сильнее с каждой секундой машины, быстро погрузились в микроавтобус и, более не задерживаясь ни на секунду, выехали на основную трассу. Так как Толя все еще был плох после пси-удара, за руль пришлось сесть мне и отогнать машину подальше от пожара, километров на 20, чтобы свернуть на еще один проселок, на этот раз грунтовый, глухой, и завести машину через лес в заброшенный серый дачный поселок с выбитыми окнами. Я заглушил мотор, открыл в «Мерседесе» все двери и закрыл глаза, откинувшись на сиденье. Вести машину дальше не следовало. Без опытного водителя, знающего здешние места, был риск нарваться на патруль или еще одну засаду, а Анатолию становилось все хуже. Я наблюдал классическую картину отходника после пси-атаки. У нашего шофера началась серия кратковременных обмороков и сильного дерганого тремора конечностей. — А я ведь говорил, глаза закрыть, Толик! Покачав головой, я покопался в сталкерской аптечке, достав ампулу эуфилина, одноразовый шприц, вату и флакон со спиртом. — Хип, сделай мужику жгут на руку. — Спасибо. — Потерпи, Толя, сейчас отпустит. Худо было и профу, причем вовсе не по причине псишока. Нет. Зотов сделал все грамотно, как я и просил. Профессор хранил тяжелое, мрачное молчание, точно такое же, с которым он помогал мне таскать трупы бандитов, и теперь почти ни на что не реагировал. Он сидел, сгорбившись, сцепив руки в замок, и глубоко, размеренно дышал, уставившись в одну точку. — Держи, проф, теперь не Корничука, а тебя поить буду, раз такие дела. И другое лекарство, свежую порцию которого я залил во фляжку перед выходом, было передано в мелко дрожащие руки Зотова. Разом несколько глотков, наука. Ничего, ничего не поделаешь, дружище. Такая вот изнанка нашего ремесла, сталкер-проф. Вся эта грязь, и не денешься никуда от нее. Нельзя в нашем деле без дерьма, так что не сломайся, держись давай. Ты не такое видал. Я человека убил, Лунь. Первый раз в жизни. Зотов проглотил крепкую настойку, как воду, даже не поморщившись, и, не глядя, вернул мне фляжку. Так много лет прожил на свете, а не думал, что это настолько страшно. Когда это случилось, когда прошла волна, я открыл глаза, сталкер. Открыл и забрал у него свой пистолет. А потом... Потом... Иначе бы они убили всех, профессор! Хип, Пенку, нас с тобой, а потом и кого-нибудь еще. Подумай об этом. Не все, кто к гомо-сапиенсам принадлежит, имеет право человеком называться. Проф, ты все сделал правильно. Я это понимаю, друг мой. Но я не думал, что это на самом деле так страшно. У меня ведь сын старше, чем тот, ну, которого я. И потом все эти трупы — это кровь. Эти открытые глаза с прилипшей к ним грязью. Сталкер, это... И я помню своего первого проф. Всегда буду помнить. Он был молодой, глупый убийца, обычный мародер. И было тяжело, друг. Хорошо тебя понимаю. Просто возьми себя в руки. Ты же ученый, Зотов. Вот и подключай голову. На ты теперь, да, старший научный Семенов? Зотов слабо, бледно улыбнулся. А как мне еще вас привести в чувство, профессор? В ответ улыбнулся я и снова сунул фляжку в дрожащие руки. — Еще разок причаститесь и не стесняться. Мне хватит, если что. Проф благодарно кивнул и приложился к настойке, разом сделав несколько больших глотков. Подошла Хип, молча обняла, уткнулась лицом в плечо, но я отметил, что девушка держалась молодцом. Похоже, прошли те времена, когда Хип жалела убитых бандитов, но все-таки плечи стажера заметно дрожали. — Видел бы тебя сейчас сионист, родная. Я про него и вспомнила, Лунь, — буркнула Хип мне в куртку. Он словно сзади стоял вместе с тобой, когда я стреляла. И только пустота внутри. И все в порядке. У тебя пуговица оторвана, сталкер. Напомни, пришью. Спасибо, стажер. Сам управлюсь со снарягой. И я подкинул, словно монету, подобранную с обочины пуговицу, которую забрал вместе с гильзами. Оставлять ее не следовало, хоть и пришлось повозиться с поисками. Как Пенка? Я хорошо. Я справилась, послышалось из машины. Да, Пеночка, ты молодец. Я кивнул и добавил уже другим, беззвучным языком. Твоя помощь нас всех спасла. Спасибо. Хорошо. Старалась. Больно плечо. Я залез в салон, подошел к Пенке, аккуратно раздвинул плащ и увидел на джинсовой курточке темное пятно. Иная вздохнула, когда ткань отлипла от раны. Да, шов, наложенный профом, не просто не зажил, а даже немного разошелся и посерел. На известково-белой коже вокруг раны оформилось широкое кремового оттенка пятно. Я даже почувствовал жар, когда аккуратно прикоснулся к Пенке, а та негромко зашипела от боли. «Плохая земля, Лунь», — очень тихо сказала она. «Много сил надо. Мало силы осталось. Здоровая тут долго могу. Раненая мало совсем. Болею. Хип, не говори. Будет печаль». «Мы сейчас поедем, Пеночка. Зона уже рядом. Москва недалеко. Выздоровеешь. Ты крепкая. Держись». «Да, Лунь. Иностранка». И Пенка улыбнулась, благодарно коснувшись руки. «Я еще могу день. Потом не знаю. Рана плохая». «Толя!» Я обернулся к водителю, который уже понемногу отходил от шока. «Вести сможешь?» «Сорян, сталкер. Очень башка кружится. Хотя уже легче». «Тогда садись рядом и командуй». И я прыгнул на водительское сиденье. «Нельзя ждать. Едем. Водила из меня так себе. Практика небольшая, но постараюсь». «Ага!» Толик кряхтя перебрался на переднее сиденье, а я занял место водителя. «Проф, бери мою сайгу и снаряди себе пару магазинов. Хип, открой окна, подготовь свою Скарлетт, и если что, бей очередями, тормозить не будем. Ну, авось сталкерский, подлюга ты этакая, не подведи на этот раз!» Я снова вывел микроавтобус на трассу. Толик негромко командовал. Я послушно сворачивал на проселки, боковые дороги, проезжал мимо все чаще попадающихся брошенных, иногда сожженных машин. У окон с каждой стороны дежурили проф и хип, держа наготове русский дробовик и бельгийский автомат, а за окном проносились густые разрастающиеся кусты у опустевших поселков, редкие встречные автомобили, покинутые заправки и зияющие пустыми окнами недостроенные дома. «Тут направо!» — буркнул Толя и неловко перебрался на свое законное место. — Все, Лунь, харе, я оклемался. Дальше сам. Там в 10 километрах отсюда 2 поселка, занятых сталкерами. Типа когда-то элитными были. — Ага. Ближайший, значит, это Радостный, он же Лазурный, на 70 домов. Там, как хозяева уехали, раньше бандосы жили. Но их сионист со своими парнями всех выбил. Дальше, 0,5 километра по дороге, еще один, южная. Коттеджи, тоже богатое местечко. Был пустой, теперь там тоже сталкеры обустраиваются. Постой, сионист? Ну, так этот Джабир и сказал, чтоб тебя к сионисту доставить. Типа, своих к своим. А ты чё, не знал? Веришь, вообще не в курсе. Думал, по пути, недалеко от зоны, выберем домик, чтоб схрон обустроить. Уже присматривался. А тут вон оно как. Сзади прыснула хип, хмыкнул невесело проф, но слегка улыбнулся. Я уверенно кивнул. «Вези к сионисту, шеф. Думаю, мы с ним договоримся». Смешанный лес сменился редким светлым бором, за которым показалась высокая, почти 3-метровая стена из гофрированного металла. Примерно за 30 метров от узорчатых металлических ворот я заметил 2 свежих дота со следами опалубки на покатых стенках и 2 деревянные вышки, усиленные наверху толстыми металлическими листами. Поперек дороги висела мощная цепь и несколько тросов, закрепленных по обочинам к 2 бетонным блокам. Из лесочка к остановившейся машине вышли несколько вооруженных людей, в том числе и 2 молодые еще совсем девушки. Я обратил внимание, что все были одеты в кольчуги ранних моделей и киевские покровы. — О, Толяныч приехал! — громко крикнул один из прибывших. — Никак посылки привез? — И посылки тоже! — Толя улыбнулся одним краем губы. — Как, бродяги, своих принимаете? — Своих принимаем, не вопрос. Но пусть их сионист посмотрит, поспрашивает, а дальше решим. Ниф, Лукас, снимайте цепь. Видимо, старший из дозорной группы достал рацию. Эй, эй, там! Сокол 8-4, ворота открывайте. Толик приехал, новостей привез. И с пассажирами, там шефа покличьте. Тяжелая цепь ухнула в канавку на дороге, были сняты и отведены в стороны тросы, и «Мерседес» медленно покатил к открывающимся узорчатым воротам. Когда-то здесь был немаленький и весьма богатый коттеджный поселок с садами, бассейнами и двух, а то и трехэтажными особняками, иные из которых больше напоминали замки в миниатюре с башенками и зубчатыми стенами. Вокруг усадеб располагались многочисленные флигели, пристройки, причем некоторые совсем свежие, лежали кучи напиленных дров, горели костры и ходили вооруженные люди. Свои. Остро и сильно повеяло от этого вида чем-то невероятно знакомым, приросшим к душе, и хоть вокруг видны были и впрямь богатые дома, непривычные, высокие, а воздух был все равно тот же. Чуть с горьковатым дымком, светлый, знакомый воздух, точно такой же, какой был между серых ветхих домов зоны отчуждения, вокруг обрезанных железных бочек с кострами, у покосившихся дверей. Возле одного из особняков Толя притормозил, вылез из машины, обменялся рукопожатием с каким-то сталкером, и тот убежал в дом. На порог вышел сионист. Почти не изменился бродяга. Носил раньше сионист библейскую кудрявую бороду, которую сейчас укоротил до аккуратной испаньолки, но взгляд черных с немного печальным разрезом глаз был тот же. А уж смугловатая от природы кожа и замечательный нос никуда от сиониста не делись. Высокий, худой, он был почти на голову выше трех телохранителей, уверенно взявших на прицел дверь микроавтобуса, пока я выходил из него с приподнятыми пустыми руками. Узнал. Я это понял по быстрому мимолетному удивлению во взгляде и почти незаметной улыбке. Но лидер местных сталкеров сразу вернул на лицо нейтральное, спокойно заинтересованное выражение и движением руки отпустил охрану. Сионист принял из рук Толи две большие коробки, похоже, с заказанными у Джабира медикаментами, взглянул на содержимое, хмыкнул удовлетворенно и передал их охране. Потом кивнул нам. — Здоров будь, седой! Гайка, привет! Заходите в дом, обсудим. Ну и остальные тоже. Все спокойно, это свои. Мы вошли в дом. Сионист, крепко пожав мне руку и приветливо хлопнув Хип по плечу, открыл дверь в зал первого этажа и махнул рукой в сторону камина, мол, присаживайтесь, после чего, уже не скрывая удивления, поднял бровь и приветливо улыбнулся. — Седой? Гайка? — спросил я, также улыбаясь. — Ну а что ты хотел, крестничек, чтобы я тебя по имени назвал? Сионист хмыкнул. — Тут у костров вечером про вас иногда байки рассказывают, а я не думаю, что большая популярность вам на руку. Легенды вы наши. — Здравствуйте, профессор. — Пеночка, привет. Тебя я узнаю даже в такой маскировке. — Здравствуйте! — Зотов сильно потряс протянутую руку. — Привет, сионист! — негромко сказала иная. — Она здорово больна, дружище. Ранена, и переезд по чистым землям даром не прошел. Нам бы в зону ее. — Это можно, Лунь. Здесь уже область предзонья, скажем так. Четкой границы почти нет, или она здорово скачет. Но здесь уже оно присутствует. Образцы живут и здравствуют, которые мы для ученых отлавливаем. — Этого достаточно. Отлично. Проф поправил очки. — То, что нужно. По приборам пики чуть выше даже, чем в Брагине. А там Пенка выздоравливала на глазах. Как ты, кстати? — Я чувствую лучше. Рана не болит. Голова не болит. Слабость еще. Но тут хорошо. Спать. Надо мне спать. — Лунь, вашей команде я выделю домик ближе к северу, со шпилем и башенкой, на крыше металлический аист, найдете. Он достаточно хорош, вы все там разместитесь. Замков тут у нас нет, обычный запор снаружи, ну, разберетесь. Поселитесь и сразу ко мне, обсудим нюансы. — Так, легенда у вас такая. Седой, Гайка, сталкеры. Игорь Андреевич и Пенка — заказчики. Маскировку ей не меняйте, сойдет. Тут и более колоритные девы попадаются. — Всех старичков, кто тебя может знать, Лунь, я предупрежу. — Игорь Андреевич, а вы у нас как, официально? — Нет, естественно, — улыбнулся Зотов. — Понял, проф. Нашего полку прибыло, значит. Рад видеть. Джабир звонил, что будут интересные гости у меня. Но я не ожидал, что настолько. Все, размещайтесь, отдыхайте. В 4 часа жду у себя. Разговор длинный. — А почему Гайка? — вдруг спросила Хип. — Ну, подходящее. Что-то отдаленное и есть, — улыбнулся сионист. — Это типа, чтобы дорогу проверять впереди, да еще и отверстие имеется. Хип уперла кулаки в бока и взглянула на сталкера. — Гендерный, да? — Вообще-то нет. Я просто мультик один вспомнил. Сионист пожал плечами. — Ну, если ты настаиваешь, то я и против гендерных аналогий не возражаю. Хип фыркнула, сморщила носик в улыбке, а затем, метнув глазами 2 искорки, подошла к сионисту и крепко его обняла. — Только вот вас вспомнила по дороге, и тут вы... ты... Здравствуй, сионист. — А что вспоминали? — На засаду нарвались, — сообщил я, ткнув большим пальцем назад. — Бандиты. — Ну, я так понимаю, отмахались? Сионист сложил руки на груди, слегка прищурил глаза. — И, надо думать, положили шоколад? Тут 3 банды молодежи безобразничают в окрестностях, да. К нам не лезут, боятся, но людей по дорогам режут. Это хорошо, сталкер, что теперь уже 2. Я 2 отрядов за ними высылал, но пока не получилось выцепить. У меня-то тоже не сказать, что много опытных, все больше новички. Поможешь нам в случае чего, Лун? Само собой. Удачно ты заехал, дружище. Все, давайте идите отдыхать, а то все никак не выгоню. Дом, выделенный нам в поселке сионистом, был небольшой, одноэтажный, на 4 комнаты, включая прихожую, но сделанный добротно и с расчетом на удобство и уют. Внутри был маленький камин из темного камня, обшитые сосновой доской стены и довольно спартанская, но при этом удобная мебель. Вместо 2-го этажа была круглая башенка со стрельчатыми окошками, и наверху, под куполом так и не законченной обсерватории, я нашел крепление под телескоп. Проф безрезультатно пощелкал выключателем. Однако на большой светлой кухне, выполняющей, видимо, и роль столовой, Хип нашла воду в кранах. Напор был не сказать, чтобы сильный, но вполне уверенный. Мы вынесли из Мерседеса ящики и коробки профа, и тот немедля начал обустраивать в угловой комнате что-то вроде временной лаборатории. На столах появился большой компьютер со встроенным блоком питания на анобе, особый институтский микроскоп приличного размера и множество различных приборов. В углу притулилась стойка с зеленовато-белыми халатами. Там же я заметил кофр с серовато-стального цвета защитной кольчугой ПБЗ со старательно счищенной со щитка рукава эмблемой НИАЗ. На уголок кофра был небрежно наброшен тонкий плащ-пыльник из болотного цвета синтетики. Повышенной биологической защиты костюм. Недурно. Та же старая добрая кольчуга, однако вместо армированной керамики в ней установлены легкие, но крепкие полимерные пластины, а нетканый материал усилен тонким, но исключительно прочным полотном из колец особого углеродного волокна. От зубов, когтей и ядовитых шипов самое то, и не всякий пистолет справится с чешуями нового пластика. Добрая одежка — хорошая альтернатива усиленной кольчуге. Единственное, что все-таки чуть менее универсальна она, но, надо отдать должное, в плане защиты от скверной зонной биологии лучше костюма, наверное, и не найти. Да, Лунь, я правильно понимаю ваш взгляд. Это не стандартный костюм из Брагина. Проф улыбнулся. Я выменял его на свою коллекцию монет и антикварное фамильное ружье у одного ловкого малого из соседнего филиала. Им, видите ли, выдают такие костюмы, так как их отдел якобы работает в особо сложных условиях. Конечно, можно было бы подать официальный запрос заранее, но я не знал, что так все обернется, сталкер. Но, проф, я полагаю, мы бы смогли и без таких трат. Я захватил с собой деньги. Друг мой, вы полагаете, что после того, как вы оформили моему сыну такой круиз, я бы взял с вас еще хоть копейку? Пожалейте мою гордость, сталкер. В любом случае, к чему мне сейчас эти бесполезные металлические кругляши и не стреляющая двустволка? Право, Лунь, приоритеты расставлены, и не стоит уже об этом говорить. Пойдемте лучше посмотрим, как там пеночка. Я положил ее на диван и сделал свежую перевязку. Иная крепко спала, подтащив к подбородку полотно спального мешка. Она была неподвижна, а дыхательные движения настолько незаметны, что меня даже поначалу пробил жуткий холодок от пугающей мысли. Не довезли? Но проф, улыбнувшись, успокаивающе хлопнул меня по плечу и поправил на пенке одеяло. «Не беспокойтесь, сталкер, это не простой сон, верно, а очень хороший, правильный сон, точнее, особая гибернация, в которую могут впадать некоторые высокоорганизованные создания зоны. В этом режиме замедлены почти все функции организма, кроме тех, которые направлены на восстановление повреждений и работу иммунитета. И поверьте мне, этот процесс сейчас серьезно форсирован. Именно в таком состоянии пенка зарастила трещину в печени и восстановила легкое, там, в Брагине. Не будем ей мешать выздоравливать, Лунь. Пусть спит. Тут, в отличие от зоны ПГРЭЗ, она может делать это, не отвлекаясь». «И как долго она может так спать?» «До нескольких дней. Просыпаться на несколько минут, чтобы попить, съесть что-нибудь мясное, а затем опять. Воспаление, надо полагать, к завтрашнему утру пройдет. Возобновится регенерация, и через неделю от раны под ключицей не останется даже следа. У пенки полностью отсутствуют какие-либо шрамы или старые ожоги, несмотря на то, что она в зоне наверняка получала повреждения». «Да, проф, и стреляют в нее люди уже не в первый раз. Странно, что она не озлобилась, по-прежнему нам верит». «Видимо, так. Однако уже время, вас ждет сионист, идите». «Проф, я что-то хип не вижу». Я осмотрел комнату. «И не увидите. Спит девочка. Отключилась почти сразу, как упала на подушку. Не будите ее, пусть тоже отдохнет. Я побуду тут, так что ничего не случится. Впрочем, я обратил внимание, здесь на домах не видно замков. Многие двери просто открыты. И все люди при оружии». «Национальная сталкерская особенность, проф», — я подмигнул. «Крысы в этой среде — вид быстро вымирающий». На плечо удобно устроился ремень хакера, я прихватил с собой деньги, так как планировал как можно быстрее договориться по поводу костюмов, да и явно предстояли некоторые траты, и в этом, в общем, не ошибся. «Ну, как вам домик, Лунь?» — поинтересовался сионист. «Не хоромы, конечно, зато отдельно и немного на отшибе, что вам как раз. Во дворцах у нас сразу по 10-15 человек размещено с целью экономии ресурсов». «Да отличный дом, спасибо, то, что нужно. Должен чего?» «Правильный вопрос, сталкер». Сионист внимательно посмотрел на меня, затем кивком головы указал на окно. «Мы поднимаемся помалу. Нужно все. Скважину починили с насосом, чтобы вода была. Трубы везде, где нужно, поправили. Это деньги, друг. Блоки электрические на артефактах тоже копейка. Мало того, столовая работает. Горячая пища — это, знаешь, великое дело. И мы обеспечили. И, конечно, маленькую больницу в одной усадьбе организовали. Врач у нас теперь есть, военный хирург. С ним фельдшер, медсестрички, да два сталкера на подхвате. В общем, с тебя, как главного, 2000 зелеными, Захип — 1500, и проф бесплатно. С науки денег не возьму, и с пенки тоже». «Вопросов нет, держи». Я достал сверток, отсчитал требуемую сумму. «Классный ты лагерь отгрохал, факт. И это только начало, Лунь. Точнее, для всех ты теперь седой, не забудь». Сионист забрал деньги. «Да, только начало. Хочу собрать всех нормальных бродяг, объединить. Тут еще куча поселков брошенных, можно сделать отличную базу. И народ к нам идет, хорошо идет. Конечно, не без эксцессов, но держимся». «Отлично. Что с налогом?» 20% от всего дохода в общую казну, на лагерь. Есть и обязанности. Периодически патрулировать поселок, стеречь периметр. Гофрометалл тут уже до нас толстосумы установили. Поселок-то элитный. Но вышки по периметру и доты мы уже сами поставили. И забор усилили. По ночам иногда из Москвы всякое разное забредает. Ограда нужна. Ну, по-божески, я согласен. И дежурить можно, все грамотно». «Эх, сталкер, все бы так сразу соглашались. Не для себя ведь лично стараюсь. Да, и еще. Вы там банду одну положили, так?» «Было дело». «Ну, в таком случае я минимум на месяц снимаю с вас налог и распоряжусь выдать нужных боеприпасов». «Спасибо, сионист. Ящик патронов трофейных у нас имеется, считай, непочатый». «Да, чем бы мне вас тогда отблагодарить?» «Ага, понял». Сионист улыбнулся. «У северных ворот домик такой, в два этажа, из шлакоблоков. Крыша синяя и гараж большой. Сейчас там Киря Борода обитает, заведует ремонтом и техникой. Золотой человек, гений натуральный. Как мы здесь козлов одних вычистили, он к нам и перебрался. Сионист достал бумажку, что-то написал на ней и протянул мне. Передашь Кириллу, скажешь, призовые атаман заказал. И смело отдавай ему в работу все, что скажет. Не пожалеешь, Лунь. Хоть так тебе спасибо организуем. О, благодарю. Я, правда, мало что понял, но решил к Кире заглянуть. Еще вопрос имеется. Нам бы костюмы купить и, если можно, кое-что обменять. Как Толя говорил, грязное. Как у тебя с перекупами? Чистые. Есть один товарищ. Хоть и не нравится он мне чем-то, но он точно от института. Я проверял. Гена ботаник зовут. Невысокий такой, вежливый, в очках. Через него мы этот поселок и заняли. Через него и все переговоры с властью ведем. Приезжает раз в неделю, в две. Собирает всю инфу, хабар и прочее. Привозит деньги, забирает заказы. На боевом вездеходе Ниазовском с БМП в сопровождении. На глаза ты им не попадайся лучше. Он может тебя узнать. Доложит обязательно. Работает он с нашим, сибиряком. И тот свой дядя в доску. Через дом от мастерской магазин будет. На воротах кот нарисован. Увидишь. Вот тебе скидка на костюмы. Ну, небольшая, сам понимаешь. Времена. Кольчуги есть? Есть, Лунь. Однозначно есть. На все размеры. Кивнул сионист. Я лично распорядился их сразу десятка полтора-два с НИИ привезти и в закрома сгрузить. Как сибиряк продаст, себестоимость обратно институту. А разница, но его магазин и наше развитие, скажем так. Держи талончик. И сионист быстро начертил еще одну записку. — Спасибо, атаман. — Да не за что, крестничек. Сионист долго смотрел мне в глаза, затем печально вздохнул. — Знаешь, что жалко? Что ненадолго ты к нам. Не представляешь, насколько нужны нам сейчас такие люди. Береги себя. — Если с НИАЗ вышибут, переберусь, — хмыкнул я. — Честное слово. — Эх, хоть бы вышибли, — подмигнул сталкер. — Но шучу. Хорошо на самом деле, что ты к ученым пошел. Правильно это. Надо ботаников по зоне целыми водить. Поэтому уважаю. Зачем сюда проф прибыл, да еще и с пенкой, спрашивать не буду. Это ваше. Но если помощь обществу нужна будет, не стесняйся. Ну давай. Вечером в 7 общее собрание. Хочешь, приходи в центр, где главный костер и площадка. Я пожал сионисту руку и вышел из его дома. Затягивать с покупкой костюмов точно не стоило. Нужный дом нашелся быстро. На металлических воротах и впрямь был нарисован, причем очень качественно, полосатый сибирский кот. Сверху была стилизованная под церковнославянское письмо вывеска на широкой доске «Сибирь». Я открыл боковую калитку, зашел в широкий двор усадьбы, в которой помимо главного дома был большой двухэтажный флигель «Арсенал» с твердым знаком на конце. А на главном доме, соответственно, значилось «Трактир». В воздухе легко пахло жареным мясом и свежим хлебом, из открытых окон слышались негромкие голоса. Из магазина вышел богатырского сложения рослый мужик с окладистой курчавой бородой, сладко потянулся и, достав большую глиняную трубку, начал обстоятельно набивать ее табаком из кисета. — Купить? Продать? — глубоким, сильным голосом спросил он меня, утаптывая табак каким-то маленьким металлическим инструментом. Но вдруг замер и долгим взглядом посмотрел на меня. — Юхан Палыч! Лунь, да? — Лунь, — негромко ответил я и согласно кивнул. — А ты из сибиряк, значит? — Ага, так прозвали. Хотя я ни разу не с Сибири. Пермяки мы с женой, — усмехнулся великан. — Ну, как прилипло имя, не отдерешь теперь. Но я и не против. Так-то Сибирь от нас не сильно далеко. — Смотри, друг, тут я седой, если что. «Ты, в общем, не распространяйся», — попросил я, и тот пожал плечами. «Ладно. А откуда меня знаешь?» «Так это... видел не раз. Я еще раньше, с год назад, хотел в зону податься, контракт подписал, и ты нас по интернету готовил. Сходил туда разок, понял, что точно не мое. Контракт разорвал и к сионисту прибился. Во как! Только ты тогда белый был совсем». «Да ничего, скоро опять буду», — усмехнулся я. Сейчас летний мех просто, а к зиме снова побелею. Мутация. Сибиряк рассмеялся, приглашающе махнул рукой, убрав в карман так и не раскуренную трубку. — Заходи, седой. Торговец мельком посмотрел записку сиониста, убрал ее в стол и хмыкнул. — Комбезы? Это есть у меня. Кольчуги 2М. На меня и на девушку. Я записал размер, и сибиряк, прищурившись, ненадолго задумался. Ну, найдутся такие, притом новые. Но на ее размерчик камуфляж другой расцветки. Немного пестрый и чуть с зеленью. Но окрас годный, по городу тоже нормально пойдет. Чуть с зеленью, говоришь, и пестрый? Я улыбнулся. Ну, так. Там серый, коричневый, зеленый, все мелкими пятнами. Импортный заказ. На тебя темно-серый, нейтральный, классика, короче. По городу, если нужен камуфляж, то есть тонкие пыльники, грязеотталкивающие, и притом не шумят. Пыльники пока не надо. Серый цвет сойдет на ура. Тащи. 275 рубчиков, если со скидкой, — вздохнул сибиряк. Не мы так цены задрали, признаться. Институт диктует. Говорит, дорогие в производстве. Вот ты бери, сталкер, сносу не будет. Знаю. Только по обычным деньгам столько уже не наберу. Поиздержался. Еврами часть возьмешь? Ну, отчего не взять? Мы мультивалютные, — хохотнул торговец, пощелкал на калькуляторе. Сейчас принесу. И принес. Я тут же вскрыл кофр прямо на месте и провел рукой по материалу кольчуги 2М. Мягкий он на ощупь, легкий, но это ощущение обманчиво. Тончайшие нетканые слои особого волокна, соединенные в пакет и пропитанные специальным составом, отличались редкой прочностью и устойчивостью к самой разной зонной гадости. Ни задиров на материале, ни царапин не остается, даже если сквозь заросли крюгер кустов ломится или ползком на локтях по бетонной с острым щебнем плите. От покрова там только лоскуты бы полетели. Сам не знаю, не испытывал, но сталкеры говорили, что и нож практически не берет. Не прорежешь, просто скользит даже острый клинок, без последствий, не говоря уже о когтях и зубах. И ведь не горит совсем, и хоть жар держать не может, пропускает к телу, но сам от огня долго не портится. Не промокает, опять же. Не всякая химия возьмет, кроме некоторой зонной, конечно. Бывает, что не повезло, и в кислотную колючку ты вляпался, или в сиреневый куст, и кольчуга, конечно, умрет, несмотря на весь свой замечательный материал. Но, умирая сама, она даст тебе время выжить, позволит из костюма выскочить, задержит смерть на подходе. Не одну жизнь спас этот материал, по слухам, каким-то действительно грамотным технологом придуманный. В заросли чертовой крапивы я, например, в кольчуге спокойно зайду, и ничего мне там не будет. И в серый туман тоже. И клещ-зеленчук под кожу мне не заберется с травы, раздвинув твердыми лапками нити простой ткани. И не прокусит штанину заразный крысиный король, выметнувшийся из подвала. За один только материал взял бы я этот костюм, честное слово. Жаль только, что серьезную пулю он не держит совсем. Вот это действительно жаль. Впрочем, и от этой беды есть некоторая защита. Под материалом лежит слой легкой керамической чешуи, а в модели 2М на торсе еще и пластина внахлест, так, чтобы движение не стеснять. Особенная эта керамика, специальная. Если из пистолета прилетела, то пластинка выдержит, но, правда, синяк тебе при этом сделать здоровенный, а то и ребро сломает. Но пистолетную пулю в тебя все-таки не пустит. С автоматными, а уж тем более винтовочными, куда хуже. И то, и другое на вылет, к сожалению. Знаем, проходили. К каждой кольчуге 2М полагался и замечательный разгрузочный жилет, все из того же материала. Непромокаемые ботинки на многослойной подошве, которым не было сносу так же, как и всему комплекту, и встроенная гарнитура с подключением к детектору, ПМК и наушнику на тоненьком проводке пружинки. Даже накладки на плечи имеются, чтобы рюкзаком их не номинало. А к телу — мягкие дышащие сетки с антибаком, ничуть не хуже покровских подкладок. Только в кольчуге их три сменных комплекта. И снять, и постирать можно, и заново пропитать. Не взмокнешь и не протухнешь ты в этом, сталкер. А в зоне оно на самом деле великая вещь, фактическая, могучая. После кольчуг и покровов не признавал я другие комбезы совершенно. Потому и выложил я за два костюма остатки наличных денег безо всякого сожаления. И черта лысого я теперь кольчуги в НИИАС сдам, как те прошлые. Утрутся, ребятки, хватит с меня альтруизма. Наши это теперь, кровные. Если что, в тайнике полежит. Немного задержался я, рассматривая кольчугу Хип. Порадуется сталкер, я думаю. Действительно порадуется. Цвет у костюма хороший. Материал чуть зеленоватый, знакомого такого рисунка. Разве что нашивки не хватает. Но это уже детали. Нравится Хип такой камуфляж. Ну, так тому и быть. «Рюкзаки того же фасона нужны, сталкер?» — улыбнулся сибиряк. «Как ты на кольчуге смотрел, однако!» «Думаю, и рюкзаки порадуют. Скажем прямо, та же фирма. Умеют же наши класс сделать, когда действительно захотят». «Это точно, умеют. Но я все, теперь уже пролетарий. Денег бумажных — йок. А что имеется?» «Хабар кое-какой, но не совсем из местной зоны. Интересует?» «Ты еще спрашиваешь, сталкер. Для чего нам тут жить позволяет большой брат, как не для этого? Прямой бартер даже больше приветствуется, чем товар, деньги, товар. Тащи бегом, как раз скоро ботаник приедет, а сдавать почти нечего». «Не надо тащить, уже захватил». И я поставил на стол спортивную сумку, вжикнул молниями. Нить-бритва ушла намного дешевле, чем я рассчитывал, и это было досадно. Ценник на относительно дорогой и редкий артефакт был институтом сильно занижен. И это было крайне неграмотно. Нельзя. Ох, нельзя настолько искушать бродяг зоны толкнуть товар налево. А ведь так оно и будет со временем. К гадалке не ходи. Не знаю уж, какой умник вместо справедливых 4-4,5 тысяч в зеленом эквиваленте назначил закупочную цену в 2800. Но сделал он это очень зря. Дорогая нить, редкая. И если жадность восторжествует, начнут они уходить мимо институтских торговцев, заодно спонсируя теневых перекупов, а через них и банды, и наемников, и кого угодно еще. Жаль, что Джабир больше не занимается артефактами. Со скрипом, но нить бритвы я все-таки сдал, сделав зарубку в памяти пообщаться с сионистом. Хоть Лунь и сотрудник НИИ по документам и должен быть на светлой стороне силы, однако вернуть дядек в берега не помешает для блага самого же института. Я по понятным причинам сделать этого сейчас никак не могу, а вот сионист вернет. Банка с каменным салом была сдана, впрочем, за ожидаемую сумму, и взял ее сибиряк без вопросов, даже накинул сотню сверху. Я выдохнул с некоторым облегчением. Жгла мне мысли эта самая емкость, берег я ее по-всякому, а все равно нет-нет, да и проскакивали картиночки. Дырища в сумке, а под ней такая же в микроавтобусе, прямо сквозь пол. Ну и все, что рядом с сумкой лежало, тоже на свалку. Когда сало что-нибудь жрет, то с треском и шипением, и кипит оно в разные стороны брызгами. Был даже соблазн вышвырнуть емкость втихаря, но сталкерский инстинкт не позволил. Хотя, конечно, по отношению к Толе было немного стыдно. Не сообщил я ему все детали нашего багажа. Неплохо ушло и чертово копыто. Ну, в том смысле неплохо, что не меньше расчетного. Почти не меньше, скажем так. Часть денег торговец выдал не наличностью, а сразу товаром. И рюкзаки к кольчуге, как тот и обещал, тоже порадовали. Легкие, прочные и не особо большие, на анатомической подкладке как раз то, что нужно. Туристические горбы сталкеру, конечно, совсем не подходили, как зачастую и армейские. Притащил сибиряк и несколько сухих пайков, но при этом подмигнул. За питанием в дорогу загляни в трактир. Сейчас мы под это неплохо заточены. В смысле? Про пеммикан слыхал? Вроде как да. Индейская штука. Мясо с ягодами и жиром, подсушенное такими пластинками. Пробовать, правда, не приходилось. Экзотика. Верно говоришь. В ходке его отрывают с руками. Хранится хорошо, весит мало. И сытный, офигеть просто. Попробуй, реально смачная вещь. Мы сами делаем, и жалоб пока не возникало. Наоборот, едва успеваем мясо заказывать. Впрочем, тут по окрестностям лосей много ходит. Если что, он тоже на это дело годится. Я тут иногда брожу с ружьем. Все дичина к столу. И вот такой вопрос, скажем так, важный. «Дистиллятор мембранный для воды. С этим как?» «Такого добра давно нету», — печально развел руками торговец. «Их почти не заказывают. Дорого». «Однако...» «Не самый удачный расклад». Я с печалью вспомнил замечательные фильтры-конденсаторы институтских спектров, на корню решивших проблему воды во время экспедиции. А самогонщик брать с собой ох как не хотелось. Сколько он полезного места в рюкзаке съедает? Ладно, давай наш аппарат, что делать? Погоди, сталкер, если я сказал, что их почти не заказывают, то это не значит, что мне нечего предложить взамен. Сейчас принесу, посмотришь. Адская штучка, учти. И сибиряк поставил на прилавок толстостенный пластиковый контейнер размером с кулак, отвернул крышку, аккуратно достал из него короткий крепкий пинцет и уже им очень осторожно вытянул за длинную леску артефакт. Толстое, размером с большую гайку, яркого золотого цвета кольцо с блестящими багровыми прожилками было неровным, словно немного сдавленным с одной стороны. «Никогда, ни в коем случае не трогай это голыми руками, сталкер. Это мертвый перстень, и все живое, что к нему прикоснется, просто сразу умрет. В том смысле, что ты даже ничего не почувствуешь, а вот пальцы, а если не повезет, то и вся ладонь, омертвеют сразу же. Тима Горец, который его первым нашел, в руку ты и взял. Говорит, что оно не больно было, чувствительность просто исчезла, рука как ватная». А потом вырубился. Это ладно, что мертвая кровь к сердцу не пошла, застыла в сосудах, иначе бы хана ему. Но выжил, хотя болел потом долго. Мертвую руку наш костоправ отпилил, гангрена уже начиналась. Так что ты предупрежден, ни в коем случае не трогай. Действительно, бяка какая. Хорошо, учту на будущее. Но, знаешь, неизвестные арты, то бишь анобы, я руками и не беру. На это специальный щуп с пинцетом имеется. А что за альтернатива? Значит, оно и есть седой, перстень этот. Если его в котелок или ведро с водой опустить, то он какую-то штуку такую проворачивает при контакте, что эта самая вода сразу перестает что-либо растворять. Совсем. Наверх с шипением пузырьки поднимаются, вниз осадок сыплется, и вода такой блестящей, как будто масляной делается. Мы называем это «мертвая вода», потому что она убивает все, что в ней находится. Видишь, нужно для жизни, чтобы вода растворителем была, ну, это мне Костоправ рассказал. И знаешь, самая чистая она выходит, просто дистиллят в лучшем виде. За леску перстень вытащишь, подсушишь на воздухе и опять в банку. Только смотри, чтоб в сухую, а воду с осадка слить и подождать 10 минут, но никак не меньше, учти». Она из мертвой опять нормальной станет. Потом таблеточку минеральную кинь, разболтай. И лучше родниковой. Многие наши пользуются. Неплохо. Сколько же такая вещь стоит? В общем, как-то мы анобами не торгуем, бродяга. Сибиряк подмигнул. Если кто будет спрашивать, то ты не говори, что купил. Нельзя это. Однако я некоторые полезные штуки, которых, правда, немного, в ведомость не заношу. Сталкерам тоже жить надо, знаешь. А институт свое все равно возьмет, не обеднеет. 70 рублей, в общем. Но, Седой, ты это, никому его не продавай и не отдавай, понял? Вообще никому, кроме меня или перекупов НИИ. Только чтобы это точно они были, иначе недолго и беду накликать. Найдешь такой в зоне, по 60 возьму без разговоров. А если этот не нужен потом, тоже сдай. А если нужен, пусть только у тебя и будет. Просто не афишируй. И я тебе его не продавал, если что. Понял. Я отсчитал 70 000 светло-рыжими бумажками, только что полученными за артефакты. Ну, спасибо, сибиряк. Осторожно с ним, друг. Без шуток. Смертоносная вещь. Торговец передал мне пластиковый контейнер из прочного полиэтилена. И запомни, хранить в сухой банке. Только в сухой. Затоварившись по мелочи 2 компактными складными ведерками, комплектом хороших котелков и флаконом ружейного масла про запас, я пожал руку сибиряку и вышел из арсенала. Настроение резко пошло в гору. Проблема с одеждой и водой была ликвидирована, причем быстро и без вопросов. Хорошая все-таки штука — деньги. Многое они способны решить. И так как сейчас их запас у меня почти обнулился, надо бы найти возможность подзаработать. Ничего, найдем. Не было еще таких случаев, чтобы Лунь долго на мели сидел, особенно если ему теперь в зону можно. На улице я заметил Хип. Увидев меня, она улыбнулась и быстрым шагом пошла навстречу. По всему поселку ищу. Говорят, к сионисту ходил, но там не нашла. Девушка поймала меня за руку и улыбнулась еще ярче. — Что за свертки? — А это обновки, стажер. Сначала ты мне покупала, теперь моя очередь. Держи подарок. И я передал Хип камуфляжную кольчугу 2М. Девушка замерла, рассматривая сквозь пластик свой новый костюм, затем вздохнула и медленным шагом дошла до садовой лавки на обочине улицы. Медленно распаковала, долго-долго рассматривала и вдруг с силой прижала к себе. Я увидел слезы. — Ну, что такое? Ты чего, Хип? — Лунь, спасибо. Медленно, с расстановкой, произнесла стажер, быстрым движением вытерла слезу, опять заулыбалась. — Спасибо тебе. Это очень классный подарок. Ты знал. — Знал, но раньше такой кольчуги мне не попадалось. Сегодня, считай, повезло. — Пойдем. Нам пора привести себя в правильный вид. И Хип быстрым шагом пошла к дому. Кольчуги пришлись впору и мне, и Хип. Привычное ощущение легкой, но надежной брони напомнило старые времена, когда мы не снимали костюмы даже в научных городках за периметром. Удобное, приятное, в жару не преешь в ней, и в промозглый осенний денек не холодно. На пояс глок в кобуру под правую руку, на плечо ремень хакера, 2 магазина в подсумке, на поясе капсула с почкой и нож шведский. И все. Вот он я, сталкер. Здравствуйте. Не то было ощущение в покровах. Ну, совсем не то. И Хип облачилась, подогнала все ремешки и застежки, тихонько хрустнула мощными липучками разгрузки, Скарлетт за спину повесила и даже косу по походному заплела. А на голове бейсболка зеленая, разбойничья такая, и под ней глаза синим блеском горят. Соскучилась стажер по дельной снаряге, крепко соскучилась. Видно это. — Как я, Лунь? — Хоть сейчас в зону, — сказал я и поднял большой палец. — Круто, дева, то, что надо. Нам тут еще дойти нужно к местному мастеру до 7 вечера. Сионист какой-то